Сенчуков появился, уже когда за окном стемнело, и пришлось зажечь керосинку, при этом таща в руках ворох какой-то одежды. «Нет, ну ты посмотри, Андрюха, что они нам прислали?» Возмущенно начал Сенчуков, вывалив все, что было у него в руках, прямо на стол перед носом удивленного Доронина. «Это что? Вот и мне интересно, что это?» Сенчуков покопался в зеленовато-оливковом ворохе с вкраплениями давно застиранного белого и вытащил на свет божий гимнастерку времен 50 лохматого года, без пуговиц, но с расстегивающимся воротником. «Вы где этот раритет нарыли?» — удивленно поднял брови Доронин, рассматривая гимнастерку, на которой, если внимательно поискать, можно было найти штамп с годом выпуска времен хрущевской оттепели. «А ты представляешь, это нам прислали, по моей заявке на форму. Прислали! Нет, ты посмотри!» Сенчуков швырнул настоящий неподалеку стул гимнастерку и вытащил другую одежину, которую едва ли не перед носом у Андрея тряс. «Галифе! Вот, погляди! Галифе ядрить, колотить!» «Хе! Дайте примерить! Давно я такого не носил!» Засмеялся Андрей, с интересом рассматривая эту часть солдатского гардероба. «Это ты когда успел?» «Да в срочку довелось поносить. Эх, мне бы саблю до коня, да на линию огня. А дворцовые интриги — это все не про меня!» С выражением процитировал строки из сказки Леонида Филатова Доронин. «Нравится?» — недовольно буркнул Сергей Алексеевич. «Ну, так и носи на здоровье. Могу тебе буденовку еще найти. Усы отрастишь, кавалерист будешь, хоть куда!» «Ладно вам сердиться, Сергей Алексеевич, и то дело. Молодняку раздай. Тут ткань такая, что они замучаются ее изнашивать, как раз по их натуре». «Ладно, разберусь». Сенчуков сгреб все со стола и перекинул на стул, где до этого сиротливо покоилась гимнастерка. «А чего ты тут сидишь? Как Ленин за написание мандатов. Глаза вон скоро будут красные, как у упыря». «Главное, чтобы они не были как у Крупской», — потер переносицу Андрей. «Вы чего так долго не приходили?» «А у нас, Андрей Вячеславович, ЧП в гарнизоне произошло!» Сенчуков тут же поспешил пояснить, видя, как вскинул брови командир. «Похлеще, чем это?» — ухмыльнулся Доронин. «Да ладно тебе подкалывать!» «Так что там за ЧП?» «Да уже все нормализовано! Дети найдены!» «Какие дети?» Устало откинулся на кресло Андрей. «У нас сегодня детишки пропали. Ушли куда-то и как сквозь землю провалились. Хотя, как выяснилось, это изречение недалеко от правды ушло. Они, видите ли, решили по территории погулять. А у нас территория, сами знаете, дай боже. Так они случайно набрели на зомбированную собаку. Та, слава богу, была не очень шустрая. Я бы сказал, даже квелая она была. Поэтому детишкам удалось убежать». Забежали они в корпус старой лаборатории и закрылись там, боясь выйти наружу. А полы там прогнившие, вот девочка и провалилась в помещение, где раньше тренировочные, экстренные всплытия для подводников отрабатывались. А пацан настоящий мужик, не бросил ее. Вот так они и сидели там, пока наши их не нашли. А мне почему не доложили? А смысл? Виновато улыбнулся Сенчуков. И сами справились. И вас не дергали лишний раз. Да и с детьми все в порядке. Да я не про детей спрашиваю, а про забредшего зомбопса, отмахнулся Доронин. Это значит, где-то в заборах дырка? Или местная собака кони двинула? Сенчуков несколько секунд помолчал, а потом ответил. Да нет, наши собаки все живы-здоровы. Не надо на меня так таращиться, хлопнул по столу ладонью Андрей. Я не садист, но и не идиот. «Один зомбак, появившийся внутри гарнизона, может наделать больше неприятностей, чем пропавшие детишки, которым вздумалось территорию обследовать и которым родители не объяснили новых реалий. Так что я смотрю на все более глобально. А что родители этих детишек? Они куда смотрели?» «Андрей Вячеславович, ну вы же знаете этих шалопаев. Разве их удержишь? Школу надо открывать, чтобы детвору хоть как-то занять». Сенчуков точно рассчитал момент, когда нужно было снова напомнить о необходимости начала учебного процесса для детей, живущих на территории гарнизона. «Да знаю я! Но как, если у нас вся детвора разновозрастная? Не будешь же ты каждому поучителю отдельно представлять. Есть вариант в город возить на занятия. Это куда? Говорят, в казачке, где морпехи обосновались. Уже пару дней как школа функционирует. У них там людей всяко поболе нашего будет. Ага, а горючки мы где столько наберем? Или ты по морю на надувных матрасах предлагаешь? Вплавь! Раздраженно фыркнул Доронин. И вообще, откуда такая информация? У меня свои источники, усмехнулся Сенчуков. Знаю я твои источники, хмыкнул Доронин. Наверное, Сашка Смирнов растрындел. У него же батя там неплохой пост занимает, и мать с сестренкой, насколько я знаю. Так что конспиратор из тебя, Сергей Алексеевич, никудышный. А по поводу школы? Вон, Павел Степаныч должен был вернуться со своими желторотиками. Может, кого еще из выживших привезет. Глядишь, и ребятня у нас тут появится. Только вот чем мы всю эту ораву кормить будем? Тут же приуныл Доронин, понимая, что чем больше будет людей, тем больше проблем ему придется решать. Этого добра и так навалом. А когда Павел должен был вернуться? А что, еще не вернулся? Удивился Андрей и невольно глянул на окно, где после наступившей темноты не было видно ничего. Ни убранного после вчерашнего шторма двора, ни раскинувшейся у подножия холма центральной бухты. Ну, я его с самого утра не видел, с того момента, как он у меня тротил получал. Должен же я узнать о результатах испытания. Странно, забеспокоился Доронин. Вернуться уже должен был, стемнело уже. Не дурак же он с молодняком по темноте разъезжать. Сам прекрасно в курсе обстановки. Андрей подхватил лежавшую на столе рацию и поспешно начал вызывать связистов. Кто именно там будет сейчас? Кто-то из девиц или сам Морзе, он не знал, поэтому был готов услышать любой голос в динамике. «На связи!» — зашипела рация. «Представьтесь! Рядовой Черепнева!» Прошипела рация голосом Сашкиной жены. «Рядовой Черепнева! Установить связь с майором Бондаренко!» «Какую связь?» Судя по голосу, растерялась Мария, заступившая на дежурство после ночного наряда, который ей впаял Толя Иваненко, как и обещал. «Маша, ты же умная женщина! Ты же преподаватель этого чертового университета! Но не тупи ты! Не половуй же!» Не выдержал Доронин и сорвался. «Доронин, да ты что себе позволяешь?» Взвизгнула в ответ та. «Да как ты смеешь так со мной говорить? Мало того, что...» Дальнейший поток слов Андрей слушать не стал, положив рацию на стол и дождавшись, пока не наступит тишина. «Закончила? Успокоилась? А теперь передай привет всем, кто слушал твою истерику у себя в динамиках. И марш выполнять приказания, если не хочешь схлопотать еще один внеочередной наряд. Коль хочешь играть во взрослые игры, девочка, то привыкай ко взрослым правилам. А сейчас захлопни варежку и вперед! Дала мне связь Бондаренко!» Но Бондаренко так и не отвечал на запросы. То ли мощности не хватало, то ли батарея его рации села. Хотя Андрей точно знал, что на милицейском УАЗике, на котором отправился Павел Степанович, стоит стационарная рация, связь с которой можно было установить не только в Любимовке, а и на много большем расстоянии. Тогда если проблема не в рациях, то что тогда с группой Бондаренко? «Сергей Алексеевич, поднимай наших, будем отправляться на поиски». «А не поздно ли? Стемнело. Да и где ты их будешь искать?» «Павел Степанович планировал отправиться в сторону Любимовки, вот и мы начнем оттуда. А по поводу «не поздно ли»? Очень, очень на то надеюсь, что не поздно. Давай, Сергей Алексеевич, не тяни, вызывай хлыста, пусть садится за баранку нашего броневичка, лучше отправиться на нем». «Согласен. Сейчас всех соберу!» «19:30. Город Севастополь. Казачья бухта. Виктор Никитин». Весь оставшийся день все, кто был на выезде, находились в подавленном состоянии. Даже их родные вдруг стали тихими и молчаливыми, не говоря уже о детях, которые, остро ощущая настроение взрослых, не шумели и не галдели, а и вовсе, на удивление, вели себя тихо. О происшествии во всем гарнизоне стало известно практически сразу, как тело привезли в санчасть. Главврач попытался было воспротивиться, но военные просто не знали, куда его девать, поэтому Усмальцеву пришлось уступить. По гарнизону тут же поползли слухи и сплетни, подпитанные неизвестностью и бурной фантазией, присущих людям при отсутствии каких-либо развлечений. Конечно же, такое событие тут же приняло резонансный характер, и командование не придумало ничего лучшего, чем приказать в кратчайшие сроки найти виновного. А как его найдешь, если ни свидетелей, ни улик, кроме самого тела, ничего нет? Даже картотеки по преступникам или электронной базы данных не было. И как тут искать? А тут еще какая-то заварушка началась. Виктор не знал, в чем дело, только увидел из окна, как по асфальтированной дорожке пробежало человек 20 вооруженных солдат, подгоняемых старшим офицером. Ну, как солдат? Может, и не все они там рядовыми да сержантами были. Виктор не всматривался в знаки различия. А потом вся эта орава загрузилась в военный Урал, который тут же рванул, если такое слово могло быть применено к столь крупногабаритной машине, к выезду из гарнизона. «Куда это они?» — с линцой поинтересовался он у сидящего за соседним столом Паркова. Тот как раз скидывал фотоснимки на компьютер, чтобы потом распечатать их и приложить к первому делу, которое было заведено в новом времени. «А, пес их знает! Учение может!» «Какие еще учения? У нас сейчас каждый день как на передовой. В смысле, все по-настоящему. Случилось что-то?» «Слушай, не каркай!» «Да и не пытаюсь», — хмыкнул Никитин и вновь принялся за писанину. «Вот, казалось бы, времена поменялись, а нет, все те же заморочки, что и раньше. Как говорил давешний напарник Виктора, успешно погибший в первые дни, чем больше бумажек, тем чище задница». «Мужики!» — влетел в кабинет Киреев, запыхавшийся и с моложавым румянцем на щеках. «Бросайте все дела! У нас ЧП!» «А я говорил!» — невозмутимо заметил Виктор. «Товарищ подполковник, что случилось? Только-только присели!» «Никитин! Разговоров поменьше! И оружие не забудьте!» «Николай Евгеньевич, так что случилось?» — встал из-за стола лейтенант. «Я же сказал, ЧП!» Нетерпеливо, чуть ли не приплясывал на месте Киреев. «Парков, что тебе не ясно?» «Да у нас каждый день ЧП, привыкли уже», — пояснил Никитин, взглядом окинув свой рабочий стол, проверяя, не забыл ли чего важного. Зацепился взглядом за книжный шкаф, забитый всяческой макулатурой, и подумал, что пора бы перебрать здесь все и навести порядок. «Такого еще не было! Вроде матросы взбунтовались и корабль захватили!» «Чего?» — не ожидал такого поворота Виктор. «И что эти дети лейтенанта Шмидта хотят?» «Давайте, по дороге все расскажу!» — замахал руками Киреев. Ответа на свой вопрос, чем там кормили на камбузе революционных матросов, Виктор не дождался, и без того ситуация была более чем абсурдна. В общем, что-то там не понравилось морячкам. То ли офицеры их озверели, нет, не в буквальном смысле, исключительно в переносном, то ли сами морячки захандрили, но вот собрались они тесным коллективом и порешили, что здесь, на югах, им делать нечего, а учитывая тот факт, что большая их часть родом была из европейской части страны, то решили мариманы двигать своим ходом на Балтику. По крайней мере, так они озвучили свои намерения. На предложение двигать сушей и оставить корабль по месту прописки отвечали категорическим отказом. Еще и нескольких офицеров взяли в заложники. В общем, веселуха. «А мы там каким боком?» — задал резонный вопрос Виктор, абсолютно не понимая своей будущей роли во всем этом мероприятии. «Начальство сказало прибыть!» «Смирнов, что ли?» «Нет, другое начальство!» «Понятно. И что делать?» «Стоять и делать умный вид, что понимаешь, что здесь происходит!» «Замечательно!» — проворчал Никитин. «Я с тем же успехом мог делом заниматься. Николай Евгеньевич, у нас детский труп и еще двое пропавших, а мы в это время будем крейсер «Аврора» усмирять». «Никитин, не тошни, а!» — скривился Киреев и вытер лысину аккуратно сложенным платочком, что предварительно достал из кармана. Вся ситуация развивалась именно так, как предсказывал Виктор. Милиционеров только зря согнали на один из причалов рыпорта, где они сначала слонялись без дела, а потом и вовсе собрались возле бетонных блоков, на которые беспардонно уселись и принялись изничтожать запасы семечек, что принес Серега Парков, при этом озвучивая разнообразные варианты развития событий. Как там шли переговоры, парни не знали, их никто в известность не ставил, а все звездные чины их небольшой группы находились там, в самом, так сказать, центре процесса, вещая через матюгальник и грозя всеми возможными анальными карами мятежным матросам. Те тоже в долгу не оставались, в ответ сыпались не менее отборные ругательства. Уже и темнеть начало, а дело двигалось ни шатко, ни валко. Уже и семечки закончились, да и есть хотелось неимоверно. А учитывая общую подавленность, то настроение было вообще не ахти. Все темы разговора уже перебрали, и за жизнь, и за баб. При обсуждении последнего Виктор отмалчивался, так как шутить на болезненную для него тему было выше его сил. Один раз только вмешался, когда мужики начали обсуждать достоинства всем им известной медсестры. И, естественно, отнюдь не душевные качества интересовали молодых мужчин. «А ножки у нее ничего так?» — заметил Володин. «Так и да, подтверждаю!» — тут же поддакнул Антон Николаев. «Хотя остальное тоже не подкачало. Но ты, Володин, из-за своего роста не в состоянии этого оценить». «Старлей, ведь такие евреи?» — негромко спросил, ухмыляясь Виктор, с характерным акцентом, присущим богоизбранной нации. «Всеми такие евгеи!» — философски поддержал тему тот. «А так и что вы хотели мне сказать?» «Николаев, тебе потом патологоанатом скажет, если твоя жена заметит, что ты на чужие ноги зыришь», — пояснил Виктор. «А вообще, Анна Михайловна, наш боевой товарищ, друг и брат, вернее, сестра. Негоже обсуждать боевого товарища за его спиной». «Так, мужики, сейчас нам вставят по самые помидоры», — предупредил Парков, предчувствуя предстоящее нравоучение. «Не, Никитин, одно дело просто ноги, а другое такие ноги!» «Замечательно!» — мечтательно закатил глаза Володин, который, несмотря на неказистый рост, всегда любил девушек высоких и стройных. «Ноги как ноги!» — пожал плечами Виктор. «Не хуже, чем вон у тебя!» «Ну, спасибо!» — обиделся ВВ. «А Аня, она хорошая девчонка! Правильная! Надежная!» «Но так и женись на ней!» — буркнул Никитин, чувствуя, что ему надоел этот бессмысленный разговор. Вернее, не сколько сам разговор, сколько это торчание на причале. «Я бы и с удовольствием, но там полная безнадега!» Разочарованно протянул Володин под согласный голос остальных, но расшифровывать свою фразу не стал. «Она, так сказать, вне зоны доступа! Че это они там забегали?» Все дружно повернули головы в сторону причальной стенки, где действительно вдруг засуетились вояки. А затем и вовсе начался какой-то сплошной кавардак. Грохот выстрелов, крики, преимущественно маты, вспышки, шорох падающего бетона. Парни выхватили пистолеты и начали искать глазами, где бы укрыться, а захваченный небольшой корабль, выкрашенный в камуфляжную расцветку, вдруг пришел в движение и начал разворачиваться в сторону выхода из бухточки. Ему вслед и кричали, и стреляли, но посудина уверенно шла по своему маршруту, не обращая внимания на суетящихся на причалах людей. «Если он шмальнет из бортовой установки, тут будет просто фарш!» — проорал кузин Коля, что срочку служил на флоте и поэтому знал, на что способны боевые корабли в ближнем бою. Никитин оценил две арт-установки на борту. Стоявшая на нижней палубе была побольше, с длинным стволом. Такой, если шарахнет, то мало не покажется. Какой у нее калибр? Виктор начал припоминать то, что давненько читал. Вроде ракетный корабль на воздушной подушке оснащался двумя арт-установками АК-176. Именно она-то и обладала длинным стволом. Такая, если шмальнет, то шмальнет. Калибр у нее приличный, 76,2 мм. Как раз для поражения морских, воздушных и береговых целей, коими сейчас и являлись люди на длинном причале. Вторая установка, чуть поменьше и с более коротким стволом, находилась на второй палубе, повыше. Но сам ствол таил в себе сюрпризы, для противника неприятные. Там был не один ствол, а шесть, прямо как у Шварценеггера во втором «Терминаторе». Вот эта-то штуковина и начала разворачиваться в сторону берега, где бегали туда-сюда вооруженные люди. Калибр у этой установки тоже был не детский, 30 мм, а учитывая длину выпускаемой очереди в 200 или 400 выстрелов, в зависимости от перерыва, то вообще положение казалось все более плачевным. «Они орудия разворачивают!» — снова заметил глазастый кузин. «Всем в укрытие!» Это, конечно, было правильно, только где это укрытие было искать? Хорошо, хоть парни сидели в самом закутке причала, где начинались опоры грузовых кранов и стояли какие-то контейнеры. Но что-то подсказывало Виктору, что эти самые контейнеры будут прошиты насквозь, как масло горячим ножом. По ушам ударил громкий звук выстрелов. Ударил, было слабо сказано, все внутренности перевернулись, словно кишки взболтали огромной ложкой. Никитин инстинктивно присел и прикрыл голову руками, словно это могло его защитить. Рядом что-то кричал Парков, но что именно, было не разобрать. Все его слова просто тонули в звуках выстрелов, поэтому Сергей был похож на гигантскую рыбу, выброшенную на берег, беззвучно открывающую рот. Парков замолчал и, что есть силы, рванул Никитина за рукав в сторону крана, едва не порвав куртку. Виктор все же последовал за Сергеем, выглянув из-за контейнера, чтобы оценить опасность, щурясь от бликов садящегося солнца и отражающегося от бочек зернового терминала на противоположной стороне бухты. Бора уже перестал стрелять по превратившемуся в спаханное поле причалу и довольно споро обходил заметно выпирающий в бухту причал, возле которого размеренно раскачивались на волнах приватные яхты. «Идиоты!» Когда все закончилось, вышел из укрытия Коля Кузин, приложив к колбу руку словно козырек и разглядывая корму уходящего корабля, движущегося вдоль берега укрепительной дамбы по правому борту и приближаясь все ближе и ближе, закрывающим вход в бухту молом, на одном из которых виднелся нефтеналивной причал. «Почему?» «Да потому что на этой посудине не получится обойти Европу без дозаправок. На Москве, что сдернуло почти сразу, еще получилось бы, при экономном ходу. А эти где заправляться будут? В Арну заходить? Встанут посреди Средиземки, ну или максимум в Атлантике. И ага! Ну хотите вы домой отбыть, так валите на все четыре стороны. Они тут бунтовать вздумали. Офицеров захватили. Хочешь бунтовать, да вперед! Любой флаг на удочку и бегай по плацу. А там и соратники следом побегут, или санитары. А сейчас что? Говорю же, идиоты! Кстати, насчет Средиземки не встанут, возразил Виктор, тоже вглядываясь вдаль. Встанут, встанут! Я тебе говорю, горючки не хватит. Ну а если и пройдут Средиземное, то в Атлантике встанут точно. А там шторма, ого-го! Наши осенние детской шалостью покажутся. Коля, смотри! Капитан показал на выходящий из затопленных резервуаров хранилища силуэт корабля, двигавшегося наперерез захватчиком. «О, это кто?» — подошел к парням Володин, отряхивая штаны и куртку от пыли. «Не знаю. Керчь, наверное», — попытался узнать силуэт корабля Кузин. «Ё!» Бора, понимая, что ему идут наперерез и вот-вот заблокируют выход, открыла огонь, попытавшийся перехватить его кирчи. Со стороны правого борта образовалось огромное облако дыма и пламени, и ракета ушла вперед, издавая пронзительный шум, который даже здесь, на причалах, больно бил по ушам. Что уж говорить о тех, кто был на борту. Все замерли, ожидая, что же будет дальше. Ничего другого не оставалось делать. Повлиять на морской бой с берега не было никакой возможности. Но попадания не случилось. То ли на Керчи предприняли контрмеры, то ли взбунтовавшиеся мариманы где-то просчитались, но ракета «Москит» прошла мимо БПК. Досмотреть окончание поединка Виктору не удалось. Его внимание привлекли какие-то суетливые движения на причале, где находилось командование. «Мужики, давайте туда, там помощь нужна!» Дважды хлопнул по плечу Кузина Никитин и бегом бросился туда, где некогда ровное бетонное покрытие было разворочено следами крупнокалиберных пуль. Вояки, сами присыпанные крошкой цемента и бетона, отчего приобрели серый налет, эвакуировали своих раненых и упокаивали убитых. Вернее, то, что от людей осталось. Но даже те ошметки, будь то разорванное пополам туловище с торчащими грязно-бурыми кишками, или только голова, все равно умудрялась обратиться и обрести вторую жизнь. Вернее, не жизнь. Мерзкое зрелище. Кровавое месиво на причале не вызывало никаких чувств, кроме омерзения. Совсем. А вот лежащий на полу Смирнов заставил Виктора забеспокоиться. Капитан подскочил к нему и начал судорожно осматривать на предмет ранений. Но видимых повреждений на его теле не было. Полковник только хватал ртом воздух, силясь что-то сказать, но у него это не получалось. «Мужики, давайте сюда! Сергей Сергеевич, что? Куда вас ранило?» Виктору показалось, или пожилой мужчина еле заметно качнул головой. «Сердце!» — прошептал Смирнов побледневшими губами, которые на фоне посеревшего лица оказались восковыми. «Парни, его нужно доставить домой! Там есть лекарства, быстрее!» Никто и слова не сказал, что полковника забирают и возят. Да если бы кто-то рискнул что-то возразить, то у Никитина нашелся бы аргумент в ответ. Весть о том, что Смирнова хватил сердечный удар, взбудоражила всех обитателей дома, и в первую очередь жену и дочь Сергея Сергеевича. Зинаида Максимовна, на удивление, паниковать и причитать не стала, только попросила позвать Аню, которая как раз собиралась в медсанчасть. Из-за множества пострадавших вызвали всех, кто был не на дежурстве, даже не профильных медсестер. Аня тут же нашла нитроглицерин и приказала положить полковника на кровать с кучей подушек, чтобы он полулежал. «И окна откройте, пусть свежий воздух заходит. Сергей Сергеевич, потерпите, сейчас полегчает. Давайте, расстегнем ворот. Вот так». «Анна Михайловна», — наконец проговорил Смирнов, — «вы со мной возитесь, как с ребенком». «Ну что вы, Сергей Сергеевич, все нормально», — улыбнулась Аня. «Как ваше самочувствие? Полегчало?» «Спасибо, Анечка, уже легче». «Зина, ну что ты воешь, как белуга?» «Да что ж ты, Сережа, себя не бережешь, ведь уже не раз ты жаловался на сердце, а теперь вот». Зинаида Максимовна, вытирая слезы, подошла к окну, чтобы шире распахнуть его и впустить свежий воздух. «Знаешь, Зиночка, надо бы к Сашке наведаться!» Негромко перебил ее Смирнов, глядя на жену, старающуюся не рыдать, чтобы еще больше не расстраивать мужа. «Как он там?» «Наведаемся, наведаемся!» Обернувшись, закивала головой Зинаида Максимовна. «Вот ты поправишься, и все вместе и поедем. Может, уговоришь его сюда перебраться? А то он никого, кроме тебя, и не послушается. Упертый!» «Так есть в кого!» Вновь заулыбался искривленной улыбкой Смирнов, чувствуя, как новая волна боли появляется из груди и разливается по всему телу, не давая сделать и вздоха. Наверное, Зинаида Максимовна что-то почувствовала, потому что не успел еще Сергей Сергеевич захрипеть, стараясь что-то сказать то ли ей, то ли сидевшей возле его кровати зареванной Ксении, как она стремглав кинулась к нему, несмотря на все свои габариты, но не успела. Подхватила уже обвисшую и безжизненную руку в свои ладони, начала целовать ее, что-то быстро шепча. Не было сил смотреть на эту картину, и Виктор вышел бы из комнаты, да и помчался бы прочь подальше от этого места. Но он обещал, он дал слово — Он стоял и смотрел, приготовив пистолет и сняв его с предохранителя. Женщина все еще что-то шептала умершему мужу, абсолютно позабыв, что в новом мире мертвецы почти всегда возвращаются обратно. «Зинаида Максимовна!» — тихо позвал ее Виктор, но та не реагировала. Она упала на обездвиженную грудь Смирнова и не сдерживала себя в рыданиях. Рядом также стенала и Ксения. «Зинаида Максимовна!» — вновь позвал ее Никитин, но уже громче. Времени оставалось все меньше. «Аня, уведи ее!» Медсестра, сама еле сдерживая слезы, подошла к несчастной женщине и принялась что-то говорить ей на ухо, приобняв за плечи, тем самым приведя ее в чувство и практически уведя от начинающего воскресать полковника. «Вам лучше не смотреть на это!» Виктор, едва заметив видимое шевеление пальцев оживающего мертвеца, быстро подошел к кровати и приставил дуло пистолета к виску своего начальника. Мысленно с ним попрощался и нажал на спусковой крючок. Пистолет слегка дернулся в руке, одновременно с тем, как раздался гулкий выстрел, и полковник Смирнов окончательно упокоился с миром. «19:30. Город Севастополь. Поселок Любимовка. Павел Степанович Бондаренко». «Сашка, отойди от окна, кому сказал!» — скомандовал Бондаренко и сам нырнул к стене, когда первая бутылка, разбив стекло, попала в комнату, где, разлетевшись на множество осколков, разлила зажигательную смесь, которой была наполнена, отчего в помещении тут же вспыхнуло пламя, занявшись от горящего фитиля и распространяясь по полу и немногочисленной мебели, на которую попали брызги зажигалки. «Суки, молотовым забрасывают, спалить хотят, раз достать не получается. И где только бутылки нашли, и не боятся же, что мертвяки подтянутся, наглые!» И как его, майора-разведчика в отставке, которому удалось не только выкарабкаться в непростые 90-е, а еще и найти и удержать свою нишу, угораздило так вляпаться. И вроде же не слюнявый шалопай, калач тертый, опытный. А мало того, что не уследил, вследствие чего из-за дурости подчиненного нарвались на неприятности, так теперь и уйти не получается. Пашка этого не переживет попросту, в буквальном смысле. Это сейчас он на обезболивающих такой герой, а их действие спадет, и все, амба. Черт, ну что ж это такое? А начиналось-то все более чем удачно. Бондаренко со своими птенцами Керенского, загрузившись в две машины, вырулили по направлению к Любимовке. Погода была просто загляденье, и это после вчерашнего шторма. Солнышко так и пригревало, окончательно разморив своим теплом теплолюбивого Бондаренко, который откинулся на спинку сиденья и чуть ли не урчал от удовольствия, став похожим на огромного кота. Подъехав к перекрестку возле Катькиного столба, водители свернули направо, не обратив внимания на троих мертвяков, стоящих столбиками возле некогда белоснежной автобусной остановки. Студенты, две недели не выбиравшиеся за пределы своей альма-матер и не видевшие новый мир, были неприятно удивлены и подавлены. Все же одно дело знать, что что-то не то творится в мире, а другое — видеть это собственными глазами. Павел Степанович, приоткрыв левый глаз, украдкой глянул на водителя, Сашку Смирнова. Тот был на удивление спокоен и никаких признаков нервозности не проявлял, хотя это для самого Бондаренко не было удивительно. Все же парень точно знал, что вся его семья пережила этот апокалипсис, и отец, и мать, и младшая сестра, да и с отцом, случайно оказавшимся поблизости, недавно виделся. Так что и беспокоиться-то было Александру не о чем, в отличие от других. Будучи иногородними студентами с материка, те и понятия не имели о судьбе своих близких, и не имея никакой возможности узнать это. А это весьма давило на психику. А тут еще и в город вывели, а там... «Веди машину ровнее, чего виляешь?» — проворчал Бондаренко. «Дорога такая!» «Скоро будет еще хуже, вот увидишь. Ремонтировать ее будет некому. А с нашими перепадами температур, влажностью и дождливой зимой, буквально через год-другой, дорога будет напоминать грунтовку после бомбежки». «Будет день, будет пища», — ответил не по годам рассудительный парень. «Кстати, я слышал, у тебя конфликт был с другом». «Врут нагло», — не моргнув и глазом, ответил Сашка, покосившись на сидевшего на заднем сиденье Пашку, с которым весьма повздурили, пребывая в санчасти. «Прям так и врут», — хитро ухмыльнулся Бондаренко, от которого не ускользнул взгляд водителя и недовольное сопение парня на заднем сиденье. «Что? Вот сам командир врет! Как так?» «Ну ладно», — согласился Сашка, нахмурившись. «Не врет, а не знает всей правды. Но какой он мне после этого друг? Так, знакомый, не более!» «Стукач!» — пробурчал пассажир, демонстративно отвернувшись в окно. «Не думал я, что ты такой гнилой!» «Так вот что, за языком следи, да?» «А то что?» «А то-то!» «Так, пацанва, заткнулись оба! Я вот что вам скажу. Иногда нужно следить за словами, бросаемыми на ветер. А иногда нужно смотреть не на слова, а на содержание. Понятно?» «Не очень», — честно признался Павел. «Ладно, попробуем с другой стороны. Вот фекалии. Какое интересное слово. А по сути, говно говном». «Ага, вот и я думал, что у меня друг. А он тоже того. Интересным словом оказался», — не прекращал бурчать Пашка. «Ты позвезди мне!» — не остался в долгу Смирнов-младший. «Это чё? Опять заложишь кому-нибудь? Тоже мне дятел!» «И сам управлюсь, вот увидишь!» «Так, я кому сказал? Шабоем! Развели здесь базар-вокзал! Мы сейчас в одной связке! Или мне давать команду разворачиваться? И ну его к чертям собачьим эти стрельбы! А то еще перестреляете там друг друга!» Парни оба молчали, словно воды в рот набрали. Но недовольное сопение было слышно даже сквозь звук двигателя. «Ну так что, разворачиваемся?» «Нет», — еле слышно проговорил Сашка. «А ты что скажешь, тезка?» — повернулся к другому парню Павел Степанович. «Соглашусь вот с ним. Не будем мы вдруг в друга палить. По крайней мере, я. Но чтобы я еще хоть раз ему помог». «Да не очень-то и надо». «Ну вот и договорились. Хоть в чем-то ваше мнение совпало». Авто проскочили мимо заправки, возле которой застыли брошенные автомобили, так и не получившие топливо. Далее слева потянулись лавандовые поля, отделяемые от дороги редкой лесопосадкой, а справа частные дома, которые летом превращались в мини-гостиницы, заполненные туристами. Внимание Бондаренко привлек также магазин стройматериалов и несколько КАМАЗов, груженных желтым, как морской песок, ракушечником, так и оставшихся стоять с откинутым задним бортом. Развилку, левая ветвь которой вела на базу отдыха имени Макроусова, проскочили не останавливаясь. Вряд ли там можно было встретить кого-нибудь, кроме собак, в это время года. Хотя, когда выдастся свободное время, туда можно будет заскочить, поискать необходимые предметы быта. После довольно крутого поворота показалась белая табличка с надписью «Любимовка» и крышами одноэтажных домов в низине. Небольшой поселок у устья реки Бельбек жил в основном за счет отдыхающих. Увеличившееся количество разнообразных по размерам и ценовой политике домов отдыха, гостиниц и вилл, как сейчас модно было величать загородные гостевые домики, просто поражало. И дома не выглядели так, будто были построены на последние деньги. Ухоженные, с балюстрадами и колоннами, копирующими классический стиль, или же отделанные деревом в баварском стиле. Как говорится, любой каприз за ваши деньги. «Второй номер, внимание там! Сейчас остановимся и проведем небольшое совещание», — проговорил Бондаренко в рацию. «Принято! А где будем останавливаться?» «Мы просигналим, не волнуйтесь! Сашка, давай направо и притормози, когда дома закончатся! Не хочу постоянно дергаться, что с крыши! Что-нибудь может прилететь на голову!» «Хорошо!» Водитель проехал последний дом и свернул к обочине возле развилки под самый знак «Стоп». Следом за ними остановилась и вторая машина, из которой тут же вышли трое подопечных бывшего майора. «Ну что, гаврики, что видели интересного по дороге сюда?» С удовольствием потянулся Бондаренко, разминая конечности и не забывая поглядывать по сторонам. Место для остановки выбрали подальше от жилых домов, но и в таком месте могли возникнуть неприятности. Неоднозначно замычали присутствующие парни, переглядываясь друг с другом, ища поддержки или, на худой конец, подсказки. «Эх вы! Так были перепуганы окружающей действительностью, что полностью забыли, что нужно не просто глядеть по сторонам, а глядеть и искать всяческие полезности. Только мы смотрели?» — вновь загомонили парни. «А заправку видели?» «Видели, точно видели!» — кивнул водитель второй машины. «Ну так а чего не сказали? Там бензин мог оставаться, а вы такой объект проморгали. Может, кто-то желает исправиться и расскажет еще что-то интересное? Но чего молчите, как партизаны на допросе?» «Да ничего не было», — покачал головой Сашка, пытаясь припомнить хоть что-то значимое. Но так ничего в голову и не приходило. «Эх, Александр, Александр, у тебя же отец, начальник отделения милиции. А ты вон какой невнимательный», — покорил парня Бондаренко. «Лавандовые поля, помнишь? Слева от дороги». «Ну да», — с готовностью кивнул Сашка. «Но там ничего, кроме...» Парень вдруг замолчал, словно что-то понял. «Но, договаривай», — ухмыльнулся Бондаренко, почесав подбородок и с улыбкой ожидая ответа. «Козы паслись, штук 5, там, ближе к дальнему краю у лесопосадки». «Какие еще козы?» — пробурчал Пашка, презрительно фыркнув. «Или подобное тянется к подобному?» «Ну ты!» — дернулся к нему Сашка. «А ну, цыц!» — тут же рявкнул Бондаренко. «Мало того, что невнимательны, так еще и без чувства самосохранения. Вот учу вас, учу, а все без толку. Почему никто не глядит по сторонам? Все стоят, ушами хлопают. Мертвяков дожидаетесь. Соскучились за ними шибко. Так за ними дело не заржавеет. А по поводу коз Сашка все верно говорит. Теперь молока в магазине не купишь. Будем и коз разводить, и коров, если найдем хоть парочку бесхозных буренок. И коней, если потребуется...» Назидательно продолжал Бондаренко, понурившим голову парням. «Привыкайте к другой жизни. И хлеб будем учиться печь, и коров доить. Так что оставить свои хихоньки-хахоньки и слушайте внимательно. Сперва, первонаперво о технике безопасности». Павел Степанович начал напоминать о секторах обстрела, о том, как нужно действовать в команде, чтобы не попасть под дружественный огонь. В общем, напоминал все то, о чем не раз рассказывал на теории, и что вот-вот придется применить на практике. Потому как эти птенцы Бондаренко, как прозвали их военные, кроме как по мишени, ни во что другое не стреляли. Отличился только Сашка Смирнов. Он уже успел побывать в перестрелке, когда вместе с Шамилем, Ежом и другими бойцами напоролись на банду возле пожарной части. Но все равно, боевым опытом это можно было и не считать. «Ну что, освежили память? Тогда возвращаемся и оттачиваем то, что узнали на теоретических занятиях. Вряд ли здесь будет много мертвецов. Поселок небольшой, оживающий только в сезон. Но все равно держите нос по ветру. Ведь все неожиданные неприятности случаются именно неожиданно. Приходят именно тогда, когда их совсем не ждут. Так что сейчас все по коням. Как только видим цель, останавливаемся и работаем. Не забывайте, что я вам говорил. Особенно про распределение секторов огня. Да, тезка?» Пашка, недавно оказавшийся в санчасти из-за глупого ранения, покраснел и согласно кивнул. «Все, давайте!» Парни разошлись по машинам. «Павел Степаныч, а как вы все заметили? Вы же чуть ли не храпели в машине?» — удивленно спросил Сашка. «Вот наглец! Что значит храпел?» «Ну, я не так выразился», — смутился парень. «А все же? Профессия у меня такая. Все замечать даже с закрытыми глазами. Так что учись, студент!» Все же проезд двух машин по поселку не оказался незамеченным. На ближайшей развилке дорог, близ белоснежной автобусной остановки, с надписью «Совхоз имени Софьи Перовской», уже дежурили двое мертвяков, рассеянно крутя головами и решая, куда им податься. Павел Степанович решил дать мальчишкам отработать самостоятельно, молча наблюдая, как те сами разбирались, кому из них стрелять, а кому стоять на стреме. Просто решил не вмешиваться и наблюдать, потому как именно в таких ситуациях становится ясно, кто есть кто, кто лидер, кто исполнитель, а кому не место в команде. Хотя все те, кто не тянул нагрузки, которую задавал Бондаренко, уже отсеялись. А вот постоянные стычки Сашки Смирнова с Павлом Бондаренко не нравились, и с этим нужно было что-то делать, потому как неразрешенный конфликт в группе был чреват неожиданным финалом. Бондаренко видел уже такое в молодости, в бытность своей армейской службы, и ничего хорошего тогда не случилось. На выстрелы из прилегающих домов и магазинчиков начали стягиваться новые и новые мертвяки. Но Павел Степанович пока не волновался. Десяток медлительных зачуханных мертвяков не повод, чтобы волноваться шестерым вооруженным парням. Главное, клювом не щелкать и по сторонам глядеть. А парни слова Бондаренко помнили, крутили головой на все 360 градусов. Выстрелы уже не были одиночными и редкими, звучали все чаще и чаще, угрожая слиться в единый шумовой фон. Парни явно вошли в кураж. «Вот балбесы!» — по-доброму пробурчал майор. «Могу поспорить, что возомнили себя бесстрашным спецназом. Ну ничего, ничего. Потом еще стволы чистить научитесь, хе!» Конечно, до тех же парней из комендатуры желторотиком было как доярки до фотомодели. И это очень бросалось в глаза знающему человеку. От Павла Степановича не ускользнуло и то, как держат оружие его подопечные, и как суетятся, когда ищут запасной магазин, и то, как они долго прицеливаются и матерятся после того, как промахнулись. Но ничего, ничего, набьют еще руку, мертвяков на всех хватит, мысленно успокаивал сам себя Бондаренко. И все же майор не просто сидел в машине и наблюдал, как мальчишки, разбившись на две группы и кучкуясь возле машин, защитив тем самым свои тылы, отстреливаются от появляющихся мертвяков. Он еще не забывал поглядывать по сторонам, мало ли что. Поэтому вовремя увидел приближающиеся автомобили со стороны аэродрома Бельбек. «Парни, внимание!» — крикнул Бондаренко и показал рукой на дорогу. Сматываться уже было бесполезно. Мало того, что автоматные очереди разносились на большое расстояние, так еще и сами авто были буквально метрах в 500 от них. Сашка Смирнов, вспомнив о своем боевом крещении, подскочив к Бондаренко, поинтересовался, что им делать дальше. «Так, Саня», — задумался на какое-то мгновение майор, «берешь Пашку и давай вон туда, на второй этаж. Будете прикрывать, если что». Бондаренко показал на небольшой торговый павильон в два этажа, окна которого выходили как раз на дорогу. Отличное, в общем-то, место для засады. Пашка проследил за его рукой, и, скривившись при упоминании имени бывшего приятеля, все же послушался и с готовностью бросился туда, пока Бондаренко не рявкнул. «Да не палитесь вот так, в обход!» «Ага!» — тут же кивнул Саня, поняв свою оплошность, и кинулся уже в сторону автобусной остановки, которая могла их прикрыть от нежелательных глаз. «Так, габрики, давайте сюда двигайте!» — поторопил остальных Бондаренко. «И не зевайте! Зомбаки еще не все рассосались! Так, ты! Отгони УАЗик за угол и оставайся там! Но! Не спорить! А вы натягивайте маски на бошки, а то вид у вас абсолютно не боевой! Пацанва пацанвой! К тому же и перешуганная!» Мальчишки послушно натянули балаклавы, став в один миг просто безликими фигурами, одетыми в разнообразную одежду. Сенчуков хоть и обещал обеспечить формой, но все никак не получалось. Бондаренко тоже опустил на лицо шапку и задумался, как бы пропетлять эту ситуацию. «Вступать в бой? Да не смешите мои тапки! Если попадется опытный противник, то он весь этот детский сад в капусту покрошит. А ведь живого человека убить это еще суметь надо. Да, убивать тоже нужно иметь стальные нервы. Суметь себя пересилить, убедить, на худой конец заставить. А эти мальчишки только сегодня в город выбрались. Стрелять в живого противника — это не компьютерная игрушка и не зомбаки, которые за две недели практически потеряли человеческий облик. Нет, они все так же были похожи на людей, только были ужасно грязными и зачуханными, со всколоченными волосами, в которых застрял разнообразный мусор, в грязной, порванной и запятнанной одежде, с ужасными ранами, которые покрылись толстой коркой грязи и пыли. Но при всем при этом эти человекообразные фигуры уже сложно было воспринимать как людей, и их уничтожение как убийство и не воспринималось. А вот с людьми... Оно ведь когда в первый раз понимаешь, что там человек, хоть враг, хоть противник, но живой человек, который дышит, живет, кого-то любит, то начинают дрожать руки, а по всему телу идет крупная дрожь, озноб, и страх накатывает, непонятный, звериный. Но ведь после фанерных фигурок стрелять в человека трудно? Не сказано трудно. Это мгновение, когда жмешь на спусковой крючок, кажется вечностью. Это все банальные и избитые фразы, но Бондаренко помнил, каково оно. И ты видишь его, хорошо видишь. А внутри что-то противится, не дает выстрелить. И нужно себя пересилить, нужно возненавидеть. Так, наверное, проще. Так, никаких действий не предпринимать. Смотреть по сторонам и отстреливать особо упоротых зомбаков, ежели таковые появятся. Да они вроде закончились. Вроде, — скривился Павел Степанович. Попрятались они. Вон твари стоят за деревьями. Так что как только потеряете бдительность, тут нам всем и каёк. Рыжий, давай за руль, мотор не глуши. А вы двое возле меня. И молчите, сойдете за умных. Автомобили, подъезжая, сбавили ход, а после и вовсе остановились. Были они какими-то несуразными, с наваренными решетками на бортах и металлическими пластинами, на которых легко узнавались надписи «Милиция». И да и. Но Бондаренко оценил гениальность такой защиты. В этой мини-колонне были две преобразованных милицейских девятки и один грузопассажирский Ford Transit грязно-белого цвета. Бондаренко ждал, когда кто-нибудь выйдет из авто к нему, сквозь стекло разглядывая сидящих на переднем сиденье в головном автомобиле. Оба мужчины, средних лет, одетые в темные куртки, кидали весьма колкие взгляды на замершие фигуры с автоматами наперевес, перегородившие дорогу. «Чего они сидят? Чего ждут?» — прошептал кто-то из парней. Бондаренко не знал, кто именно. По шепоту было не разобрать, а поворачивать голову и терять из виду автомобили не хотелось. «Не рыпайтесь, выйдут! Куда они денутся?» — подбодрил парней майор, следя за малейшим движением возможного противника и понимая, что в таких случаях значит, связь между бойцами подразделения. Ведь сейчас Смирнов Сашка и его напарник могли бы поделиться своими наблюдениями. Но не дано. Придется полагаться только на себя, на свой опыт и интуицию. И действительно, как и предсказывал Павел Степанович, двери головной машины открылись, и оттуда, не спеша, возможно, даже немного вальяжно, вышли водитель и пассажир. Бондаренко опустил автомат и продемонстрировал пустые ладони, пытаясь тем самым доказать свою миролюбивость. Поверили или нет, было непонятно, но Бондаренко не заметил никакого оружия в руках мужчин, хотя никто не отменял тех же пистолетов в кобурах под куртками. «Павел Степаныч!» — снова кто-то позвал шепотом из-за спины. «Там зомбак вышел! Сюда чешет! Что делать?» «Стой, не рыпайся!» «Но, Павел Степаныч!» «Помолчи!» «Мужики, там зомбак вышел!» Показал за спину Бондаренко. «Мой боец его снимет! Вы не дергайтесь!» «Лады!» Кивнул один из незнакомцев. Никому не хотелось неприятных сюрпризов. «Давай, только без самодеятельности! И постарайся одним выстрелом обойтись!» Бондаренко не оборачивался, Он знал, что парень не подведет, поэтому все так же не спускал глаз с пришлых. Те же с такой же настойчивостью мозолили глаза Бондаренко. Позади гулко бахнул выстрел, второго не последовало, и это означало лишь то, что стрелок не подвел. «Мужики, вы откуда?» — первым заговорил Бондаренко. «Проездом!» — сухо ответил стоящий правее, так и зыркая глазами по машине, сидящему в ней за рулем парню, и по троим, стоящим возле нее. Павел Степанович не хотел бесполезного столкновения, прекрасно понимая, что из перестрелки не все из его щеглов смогут уйти целыми. Поэтому суетливо соображал, как бы тихо-мирно разойтись, чтобы, как говорится, и волки сыты, и овцы целы. «А сами?» «Да тоже!» — неопределенно пожал плечами майор. «Ну, не выкладывать же первым встречным правду-матку!» «Мертвяков много в городе, не знаете?» «Не считали, как-то не до того было, но достаточно, на наш век хватит!» «Здесь, я смотрю, вы тоже их накрошили!» «Пришлось пострелять!» — лаконично заметил Бондаренко под внимательным взглядом. «Ну ладно, пойдем мы!» К облегчению майора проговорил собеседник и намеревался было уйти, когда из-за головной машины возле микроавтобуса что-то произошло. Отсюда видно было плохо. Бондаренко только услышал звук хлопнувшей двери, а потом увидел, как под истеричные крики «Помогите, помогите!» выскочила молодая женщина, а вслед за ней кто-то из вооруженных мужчин. Павел Степанович принял решение сразу же, крикнув стоящим возле него парням и подняв руку. «Не вмешиваться! Стоять!» Но Павел Степанович попытался высказать свою точку зрения позади стоящий. «Молчи, дурак, иначе все тут поляжем!» Не отрывая взгляда от происходящего, прошипел майор. Девчонка пробежала недалеко. Тот самый мужик, с кем еще недавно беседовал Бондаренко, выхватил из-под куртки пистолет и трижды выстрелил в девушку. Та вскрикнула и, широко раскинув руки, рухнула на асфальт, по которому тут же начала растекаться алая лужа. Все произошло так быстро, что ни Павел Степанович, ни его подопечные и слова не успели сказать. Что там случилось и кто именно первым нажал на спусковой крючок? Сашка Смирнов или его напарник? Бондаренко так и не понял, только заметил, что первый выстрел был произведен именно с их позиции. Одиночный выстрел, а потом короткая очередь громом ударили по ушам. Стрелявший в девушку схватился за шею скрюченными пальцами, сквозь которые просачивалась кровь, заливаясь куда-то за рукав. Сделал несколько шагов и завалился на бок. Время словно замерло. Второй потерял слишком много времени на ненужные действия. Пока обернулся, чтобы глянуть на приятеля. Пока попытался вытащить из кобуры пистолет. Драгоценное время было утеряно. Ему бы уйти из-под линии огня, но он этого не сделал. Бондаренко сориентировался быстрее. Отточенным движением перекинул ремень автомата, сняв тот с шеи и привычно намотав его на руку, одновременно с тем выпуская очередь в живот второму, пока тот не очнулся и не принялся действовать. В какое-то мгновение непривычная городскому человеку тишина сменилась канонадой звуков, выстрелов, хлопков, звоном разбивающегося стекла, шипением спущенных колес и криков раненых. Все случилось так быстро, что мальчишки и подопечные Бондаренко растерянно крутили головами, торча на открытом пространстве, простреливаемом на раз-два. Майор, видя, что его подопечные застыли, как глиняные статуи, что есть силы, толкнул одного из них, чтобы привести в чувство и вывести из смертельно опасного оцепенения, и рявкнул, пытаясь перекричать общий шум. «В укрытие! В укрытие, сучьи дети! Узнаю, кто стрелял, лично выпрю паршивца такого!» — орал Бондаренко, попутно маша рукой, указывая направление, куда лучше отступать. Парень, сидевший за рулем легковушки с работающим двигателем, вдруг резко сорвался с места и, сделав поистине голливудский разворот, развернул машину так, чтобы своим корпусом она прикрывала отход его друзей, а сам в это время весьма споро перебрался на пассажирское сиденье, откуда уже выбрался наружу, согнувшись в три погибели. Из микроавтобуса, стоявшего позади опустевшей девятки, вывалились водитель с пассажиром. Тут же принялись поливать окружающее пространство из нервно зажатых в руках АКСУ. Действовал он глупо, нервно поляв белый свет, как в копеечку, моментально опустошив чуть ли не весь магазин. Бондаренко, пригнувшись, подбежал к авто, ставшим преградой для противника и укрытием для него самого, и выглянул оттуда, пытаясь оценить ситуацию. Его маневр не остался незамеченным. Тут же по борту машины ударила короткая очередь, разрывая металл, спуская покрышки и осыпая сжавшегося Бондаренко крошевом битого стекла. И только чудом ни одна пуля его не задела. «Куда?» — схватил он за рукав дернувшегося подскочить парня-водителя. «Сядь и не рыпайся!» Хлесткие хлопки пистолетных выстрелов чередовались с оглушительными очередями, испускаемыми автоматами. Павел Степанович увидел, как двое его парней, прикрываясь за растущими у обочины деревьями и кустарниками, начали заходить неизвестным в тыл. Идея, конечно, была весьма неплоха, но исполнение хромало на обе ноги. Действовали они несогласованно, не прикрывая друг друга, отчего сразу же были обнаружены. Но именно этот факт дал возможность Бондаренко выскочить из своего укрытия и очередью срезать переключившегося на его желторотиков противника. «Ну, хоть какая-то от вас польза!» — проворчал он, и тут же бросился к брошенной головной машине, укрываясь за ее капотом. Но необходимости в этом уже не было. Сопровождающего пассажира микроавтобуса убрал кто-то из парней, засевших в павильоне, откуда открывался прекрасный обзор на дорогу и застывшую посреди нее колонну. «Павел Степаныч, чисто!» Радостно лыбясь, вскочил в полный рост Сашка и тут же получил поток матерных слов от Бондаренко, общий смысл которых сводился к тому, чтобы он укрылся и держал колонну на прицеле. Бондаренко, аккуратно ступая на полусогнутых ногах, обошел микроавтобус спереди, заглядывая в зияющие дыры разбитых окон, но никого, кроме женщин, забившихся между сиденьями и обхвативших от страха голову руками, там не увидел. «Сидеть и не рыпаться!» — коротко бросил он в разбитое окно, а сам направился дальше, попутно сделав контрольный выстрел в голову мужику, распластавшемуся в нескольких метрах от входа в павильон, на втором этаже которого засели его парни. Третья машина больше напоминала решето. Как удалось выскочить из нее пассажиру, который уже остывал на асфальте в луже собственной крови, было неизвестно. Такое ощущение, что Сашка Смирнов с тезкой Бондаренко решили не оставить на корпусе ни единого живого места. На тех, кто остался в салоне, смотреть и вовсе не хотелось. Фарш. Именно таким словом можно было охарактеризовать то кровавое месиво, в которое превратились водитель и сидевший рядом с ним пассажир. Что ж, сработали пацаны неплохо, весьма неплохо, но за самоуправство их следовало хорошенько наказать. Это им еще повезло, что эти приехавшие на ментовских машинах не ожидали такой подлянки, как засада. Были бы готовы, фиг бы все прошло так удачно. «Вы двое, оставайтесь там и следите за дорогой, чтобы зомбаки не появились!» — крикнул Сашке с Пашкой Бондаренко, а сам направился к микроавтобусу. «Павел Степаныч!» — позвал его недавний водитель. «Чего тебе?» «Он шевелится!» — дрожащим голосом сообщил пацан, непонятно когда успевший уже снять маску с лица. «Вот те раз! Как выдавать голливудские развороты и изображать терминатора? Так все было нормально! А теперь, видать, переизбыток адреналина в крови начал давать свое. То ли страх его нагнал, то ли еще что. Но пацан казался каким-то чересчур бледным, а глаза и вовсе лихорадочно блестели. Ему бы сейчас водки дать бахнуть, чтобы нервишки успокоились. А то того и гляди, истерика случится. «Так, а ну все сюда! Что, испугались? Страшно?» Парни, подошедшие к Бондаренко, подняли балаклавы и чуть ли не все как один кивнули. «То-то же! Ладно, потом проведем разбор полетов и перечислим все ошибки, которые вы, балбесы, допустили. А пока проконтролировать окончательное упокоение противника, чтобы ни одна сволочь не поднялась и не кинулась в спину, а потом прошерстить убитых и машины. Что-то мне подсказывает, что это были не просто первые встречные. И не забывайте про местных мертвых. По сторонам головой крутите!» Ребята молча кивнули и, пребывая в подавленном состоянии, разбрелись кто куда, тогда как сам Бондаренко вернулся к микроавтобусу и резко дернул дверь в салон. Та, немного деформированная от выстрелов, с противным скрежетом, от которого мурашки прошлись по коже, все же отъехала в сторону, открыв перед майором следующую картину. 6 женщин нервно жались между сиденьями, стараясь пригнуться как можно ниже. Их руки были все в порезах от стекла, что обильно усыпало осколками пол, поэтому весьма кровоточили, но, судя по всему, серьезных повреждений не наблюдалось. Одной из девчонок не повезло. Несколько шальных пуль попали в грудь, пробив легкие, и теперь девушка медленно умирала, истекая кровью и заливая ею все сиденье, на котором распласталась, словно сломавшаяся кукла, глядя куда-то вверх, сквозь крышу автомобиля. Бондаренко, зайдя в салон, не обращая внимания на битое стекло, все же берцам оно не страшно, проверил у девчонки пульс и с горечью покачал головой. Она уже была не жилец, хоть и пыталась что-то сказать, шевеля побледневшими губами, на которых выступила кровавая пена. Жизнь медленно покидала ее, с каждым все более слабым ударом сердца, пока девушка не испустила последний вздох и как-то обмякла, уставившись остекленевшим взглядом в потолок. Павел Степанович движением руки раскрыл ей глаза и, вынув из кармана пистолет, аккуратно приставил его дуло к виску девчонки и аккуратно нажал на спусковой крючок, не обращая внимания на противное завывание других женщин. Этот скулёж так раздражал его, что он чрезмерно грубо рявкнул: «На, чё разнылись? А ну давай на выход! Бегом, бегом!» — скомандовал он и для верности подтолкнул ближайшую к нему легким подзатыльником. Причитания прекратились, женщины тут же подчинились и, стараясь не смотреть на подругу по несчастью, высыпались на улицу, нервно озираясь по сторонам и дрожа всем телом. «Ну, и кто такие?» Спрятав пистолет обратно в карман и закинув автомат за спину, поинтересовался Бондаренко, забыв поднять маску. «Мы...» «Не мямлить! Отвечать четко и ясно! Повторить вопрос!» «Не надо!» Мотнула головой и выступила вперед одна из девушек, светловолосая и довольно пышная по сравнению с остальными. Она смело подняла глаза на Бондаренко, стараясь, чтобы ее голос как можно меньше дрожал. «Мы жили в гарнизоне, Бельбек, всего 15 человек, те, кому удалось, ну, вы понимаете. Сегодня утром налетели эти...» Она презрительно кивнула в сторону трупа. «Всех мужчин, убили у нас на глазах, 2 пенсионеров». Девчонка нервно сглотнула подступивший ком, не в силах передать словами, что сделали со стариками. Язык просто не хотел слушаться, описывая весь тот ужас, что им удалось пережить. «Простите, пенсионеров!» «Я понял, можешь не продолжать!» Сжалился над девчонкой Бондаренко, чувствуя, что готов голыми руками разорвать любого, ежели кто остался жив. «Ну что за люди? Ну ограбили! Но убивать-то зачем? Мало им, что ли, смертей?» Блондинка, похожая на румяную булочку из-за своей фигуры и круглого лица, перестала всхлипывать и продолжила рассказ. «Нас, женщин, согнали в этот топик!» «И куда вас собирались деть?» «Не знаю», — покачала головой девчонка. «Они ничего толком не говорили, да и я была не в том состоянии, чтобы соображать». «А вы их знаете? Кто это мог быть?» «Нет», — покачала головой булочка. «Я одного как-то видела, он пару дней назад приезжал к отцу, но зачем, я не знаю, папа ничего не рассказывал, подала голос самая молоденькая из девчонок, длиннокосая и ужасно худая, на глаз которой можно было дать лет 14-15. Кто из них? Хотя, впрочем, какая разница? Вон тот! Кивнула девчулька на одного из переговорщиков, которому прострелили шею. Так, ладно, нужно убираться отсюда, вздохнул Бондаренко и сорвал маску с лица, с удовольствием ощущая свежий ветерок. Это не все, выступила вперед женщина постарше, лет 35. В смысле? Их больше было, остальные остались, чтобы выгрести оружие. И сколько их было? Вкрадчиво поинтересовался майор. «Не знаю», — покачала головой женщина. «Мне некогда было их пересчитывать, но всего, как я успела заметить, было то ли 7, то ли 8 машин». «Ага», — призадумался Павел Степанович, решая, что же делать. Пленниц бросать было нельзя. Их еще предстояло допросить на предмет личностей, напавших на них, чтобы понять, кто это. Но, если честно... Кто эти люди, Бондаренко и так понял. И машины в их колонне тому доказательство. Значит, женщин нужно доставить в Голландию. Но как? Вернее, на чем? В его распоряжении были только УАЗик, способный вместить в себе пятерых вместе с водителем, и переделанная трофейная девятка, в которую влезет ровно столько же. А людей-то больше. Только его группа насчитывала семерых. А теперь, если добавить шестерых женщин, то получается чертова дюжина. Ну и куда их всех размещать? На крышу или в качестве свадебной куклы? На капот? А если следом еще и погоня будет, то это все. Крышка всем. Так, задумался он и поднял глаза на раскрученный павильон, где несли караул Сашка с Павлом. Хлопцы, давайте сюда. И вы тоже, если закончили. И друга своего позовите, вспомнил проводителя УАЗика майор. Значит так, мужики, сложилась непростая ситуация. Всего нас 13 вместе с барышнями. Машину увезут только 10. Это раз. Два. Это то, что нужно организовать прикрытие. Потому как по поступившим данным ожидается еще 4-5 машин. Так что решайте, кто из вас останется вместе со мной прикрывать. «Нужны еще 2 человека!» Решение самолично оставаться прикрывать отход группы Бондаренко принял буквально сразу после осознания этой необходимости. Конечно, ему, как самому опытному бойцу, следовало бы возглавить основную группу, но оставлять мальчишек одних... Они же мясо, обыкновенное пушечное мясо, не погибшее в предыдущей перестрелке, только по счастливой случайности... А удача, она такая баба, ветреная, переменчивая. Поэтому оставлять пацанов прикрывать отход, бросить их одних, для него, Бондаренко, это было сродни предательству. Парни на какое-то время замолчали, а потом одновременно начали гомонить. «Я останусь!» — шагнул вперед Сашка, деловито меняя магазин у своего автомата. «Уверен? Хорошо подумал!» — переспросил того Бондаренко. Но паренек лишь кивнул, нахмурив брови. «Кто еще?» «Я тоже остаюсь, а то потом этот будет говорить, что я засал!» Покосившись на бывшего приятеля, высказался Пашка с переброшенной за спиной винтовкой. «С него станется!» «Ну, ты! Задрал уже!» Моментально вспыхнул Смирнов, готовый броситься на бывшего друга с кулаками. «Э, ну, цыц! А то сейчас оба в обоз пойдете! Вы хорошо подумали! Мы ведь можем не вернуться!» «Я хорошо!» — упрямо кивнул Смирнов. «Вы вон, лучше у него спросите. Может, ляпнуть ляпнул, а сразу и не подумал. У него серого вещества, сгулькин нос!» «Я остаюсь!» — упрямо пробурчал Пашка, сердито зыркая из-под челки. «И не такое уж оно у меня и серое! Вещество-то!» «Ну, тогда ладно. Вы, парни, делитесь пополам и бегом к машинам. Езжайте в Голландию!» Доложите Доронину, что тут произошло. Только прошу вас осторожнее. Ни на что не отвлекаться. Никуда не лезть. Доставить женщин живыми и здоровыми. Поняли? Поняли, ответил за всех лихой водитель легковушки. Ну, тогда вперед. А вы, группа прикрытия, давайте сюда, ко мне. Сашка с Пашкой попрощались с остальными мальчишками и подошли к майору, тут же схлопотав по подзатыльнику. «Я кому говорил не высовываться, а? Вы, козложопые придурки, какого хрена палить начали? Кто вас просил, а? У нас были все шансы спокойно разъехаться». «Но они же пленец! Они же пленец!» — перекрикнул Пашку Бондаренко. «Не нашего это ума дело. И это хорошо, что все для нас хорошо закончилось. А если бы кого из наших подстрелили, а? Вы головой своей вообще думать не пробовали? Или она у вас только для того, чтобы в нее есть? Так вот, если доберемся домой, 10 нарядов вне очереди, будете вы грибные ямы чистить или еще чего? Уж я-то попрошу Сенчукова подобрать вам работенку погрязнее. Вот увидите». «Есть 10 нарядов!» — подозрительно смирно вздохнул Сашка, покосившись на напарника. Тот тоже был подозрительно тих. «А теперь слушайте сюда!» Сколько у них точно оставалось времени, майор не знал. Он мог только догадываться, что его практически нет. Лучше уж готовиться к худшему. Но несмотря на такое положение дел, Бондаренко все же отдал приказ быстро обшарить машины уничтоженного противника. Микроавтобус не содержал в себе ничего полезного, только возле сиденья, на порядком загрязненном резиновом коврике, валялся пистолет Макарова, который, видимо, выпал, когда его бывший владелец выскакивал из машины. Павел Степанович поднял пистолет, сдунул с его корпуса насевшую пыль и для верности провел по рукаву. Проверять ствол на наличие нагара и чистить его предстояло уже дома. Единственное, чему уделил внимание Бондаренко сейчас, это количество патронов в магазине. Больше ничего полезного в микроавтобусе не было. А вот изрешеченная темно-зеленая гаишная десятка таила много чего полезного в недрах своего багажника и салона. «Так, сюда идите!» — крикнул он застывшим пацанам. «Кто из вас лучше стреляет? Можете не отвечать, и так знаю. Тезка, отдай свой карабин Сашке. У него глаз зорче. Но чего застыл? Да не обижайся ты, на правду не обижаются». «На!» — недовольно пробурчал Павел, передавая карабин Симонова удивленному Сашке. «А зачем?» «За шкафом. Чуть дальше по дороге будет стоять пятиэтажка. Идеальное место для Лёшки. По пожарной лестнице поднимешься на крышу. Когда увидишь сигнал, отстреляешь две обоймы, а потом дёру оттуда в частный сектор. Встречаемся за вон той гостиницей. Понял?» «Да, понятно, конечно. Но у меня два вопроса». «Валяй, только быстро». «Первый. Из меня снайпер, как из...» «Это не важно», — прервал парня майор. «Твоя задача не вести отстрел, а создавать шумовой фон, панику, чтобы они головы поднять не могли. Но если и попадешь в кого, то уже хорошо. Справишься?» «Да», — чересчур уверенно кивнул Сашка. «И второй вопрос. А каким будет знак?» «Поймешь», — усмехнулся Бондаренко и нырнул в недра открытого багажника, с удивлением извлекая оттуда тубу РПГ-18, что в простонародье зовется мухой. «О, как кстати! Держи, на плечо повесь!» Пашка тут же послушался и закинул на плечо ремень, крякнув от неожиданности. Поколение Пепси, которое привыкло играть в компьютерные игры и не отличавшее виртуальное снаряжение и реальное, редко задумывается, что у всех пистолетов-автоматов есть свой вес, и весьма немалый, и только когда на себя в реальном мире навешивают стволы и боекомплект, только тогда понимаешь, что Рэмбо еще надо умудриться поскакать. А уж если на полосу препятствий с полной выкладкой, да пулемет на плечах, вмиг языки через плечо свесили бы. Это не в монитор сутками пялиться, да мышкой кликать. «Теперь понял?» «Теперь понял. Но тогда давай. И не забывай смотреть по сторонам. Мертвяков еще никто не отменял». «А вон и они, голубчики». «Пашка, сними вон тех особо любопытных. А я пока еще немного прошерстю багажник. И будем выдвигаться на позиции». Бондаренко выгреб все полезное, что мог унести на своих двоих. Запасы он карман не тянет. Но вот все же возраст давал о себе знать. Одно дело, когда ты 20-летний сопляк, которому и море по колено, а дури вперемешку с силой хватит на троих. А другое дело, когда тебе уже за полтинник перевалило, и то спина, то ноги дают о себе знать. Рядом также пыхтел раскрасневшийся напарник, представляя из себя олицетворение всех увещеваний о вреде никотина. «Что, тяжко?» «Ага, курить надо меньше, в том числе и всякую шмаль». «Да я...» «Бортик от буя, знаю я все, чё вы там с санчасти баловались». Припомнил тот случай, когда Пашку запалили за раскуриванием марихуаны в санчасти, за что он был бит немилосердно. «Ух!» «Что, Павел Степаныч, выдохлись?» Попытался подколоть того пацан. «Я еще в состоянии тебе по шее надавать, так что не мечтай!» Майор плюхнулся во враг, бурно заросший густым кустарником, который уже начал покрываться мелкой молодой листвой, и перевел дыхание. Все же он порядком выдохся, но признавать это перед подопечным не хотел. Рядом приземлился Пашка и, кинув рядом с собой муху, распластался на земле, тяжело дыша. «Вставай давай, простудишься!» — поотечески посоветовал тому Бондаренко. «Пофиг! Ну, смотри сам, мне больные в отряде не нужны. Из РПГ когда-нибудь стрелял?» «Да!» — поразил своим ответом Пашка майора, но тут же добавил. «В компьютерной игре, правда?» «Тю, я-то думал. Значится так, сюда смотри. Вот это задняя крышка. Ее открываешь, раздвигаешь трубы. И одновременно с этим передняя крышка откинется и поднимется мушка прицела. Сюда смотри, оболтус!» — выдал легкий подзатыльник пацану Бондаренко. «Потом взводишь ударно-спусковой механизм и стреляешь. Понятно? А можно все это продемонстрировать, а то не очень все понятно». «Нельзя! Из боевого положения в походное муха уже не переводится. Так что, если что, будешь за мной повторять. Главное, держись сбоку во время стрельбы, не заходи мне за спину. И запомни, выполнение штатных инструкций есть прямой способ сохранить анальные отверстия неразвальцованными». «Чего?» — удивился Пашка, не поняв смысла последней фразы. «Опчи!» «Будь здоров!» «Опчи!» — снова повторил Пашка, зайдясь частым чиханием. «Эй, ты чего? Всю позицию демаскируешь!» «Блин! А дуванчик, мать его, аллергия у меня на пыльцу, а он, собака, прямо под самым носом оказался!» Пашка зло выдернул ни в чем не повинный желтый цветок и отбросил его в сторону, все еще потирая чешущийся нос. «Так, все, заканчивай, едут!» — выдохнул Павел Степанович, кивнув в сторону дороги. До показавшихся автомобилей было несколько сотен метров. «Ты берешь головную машину, я замыкающую. Потом бросаем использованные трубы и поливаем пространство из автоматов. Когда опустеет второй магазин, делаем ноги. Понятно? Бежать надо очень быстро. Пространство открытое. Мы будем как на ладони». Пашка нервно глянул себе за плечо, ощущая какую-то мандражку по всему телу. Что интересно, при первом столкновении такого не было. Все случилось как-то так быстро, что он даже не успел толком испугаться. Сашка, прятавшийся за опорной колонной и внимательно осматривавший остановившуюся колонну, вдруг ветвисто заматерился и, направив ствол в сторону одного из тех, с кем сейчас разговаривал Бондаренко, несколько раз выстрелил, а потом как заорет дурным голосом: «Огонь!» Что Пашка с перепугу тоже начал палить по стоявшей в хвосте девятке. Тогда-то и времени обдумать все не было, а все из-за Сашки. А теперь вот, остался все хорошо обдумав, прикинув все опасности, но все равно от одной мысли о том, что буквально через несколько минут придется опять воевать, и воевать по-всамделишнему, по-настоящему подставляя голову и рискуя словить ею шальную пулю, немели ноги и становилось сухо во рту. «Пить хочу», — тихо признался Пашка. «Поздно уже!» Павел Степанович приподнялся на колени. «Так, приготовились! Повторяй за мной!» Бондаренко быстро проделал все манипуляции с РПГ, параллельно следя за тем, чтобы пацан сделал все правильно. Потом удовлетворенно кивнул и вскинул тубу на плечо, немного отодвинувшись от Пашки и присев на согнутую правую ногу, стопу которой упер прямиком в свою пятую точку для пущего удержания равновесия. «Не бздеть, пехота! Прорвемся! Пли!» Бахнуло знатно. Сдвоенный залп больно ударил по ушам. В ноздрях тут же запершило от запаха пороховых газов. И Пашке вдруг очень сильно захотелось чихать. Время словно замерло, а воздух превратился в какой-то густой липкий кисель. Каждое движение, каждый шаг были какими-то замедленными, заторможенными. Пашка широко распахнутыми глазами смотрел на деяния рук своих. Сейчас определить марку автомобиля, ехавшего во главе колонны, попросту было невозможно. От взрыва гранаты авто вспыхнуло, словно вощеная бумага. Похоже, Пашка попал куда-то в район бензобака. Стекла вылетели, а те осколки, что остались, вмиг закоптились дочерно. Коптило знатно. Пламя уже вовсю лизало по крышке, от которых ужасно воняло жженой резиной с примесью каких-то химикатов. Ни у кого из тех, кто находился в салоне, не было шансов выжить. Пашка старался не смотреть на скрюченные фигуры, виднеющиеся из-за огня и дыма в салоне. Пинок от Бондаренко оказался неожиданным, а оттого еще более обидным. «Бросай тубу и огонь! Сашка уже начал отстрел первой обоймы! Давай, пока не очухались!» И опять суета, беспорядок, крики, маты и звуки стрельбы. А еще жуткий запах гари из сожженного мяса. «Все, за мной! Да не спи ты!» Снова дернул Пашку Бондаренко. И, пригнувшись, начал быстро пятиться в сторону павильона, стараясь, чтобы придорожные кусты прикрывали его отход. Земля еще была мягкая, не успевшая просохнуть во враге после вчерашнего дождя, поэтому следы отхода были четкими, словно нарисованные. Да еще и трава, густо зеленеющая с вкраплениями желтых головок мать-мачехи, которые позже превратятся в невесомые сферы одуванчиков, безбожно сминалась под ногами. Но Бондаренко старался шустрее шевелить ногами, пока противник не понял, откуда стреляли. Да и Сашка еще отвлекал их внимание, хотя бандиты или кем они там были, уже начали очухиваться и пытались вести ответный огонь. Поэтому Сашке пора было уже сматывать удочки, если он хочет уйти живым и здоровым. За спиной майора тихо сопел Пашка. «А пацан молодец, не подвел, хоть и считал ворон, но ничего. Для вчерашнего студента весьма нормально. Надо будет еще проследить за этими гавриками, как они себя дома поведут, когда наплыв адреналина спадет и до них дойдет, что они убивали живых людей». На бегу думал Бондаренко, одновременно с тем вслушиваясь выстрелы, раздававшиеся за спиной. Гулкие хлопки СВД ни с чем не спутать. Они явно отличались от одиночных пистолетных выстрелов, которыми отстреливались выжившие. «Два, один, все, теперь делай ноги, Сашка, и побыстрее!» «Павел Степаныч!» — сбивающимся голосом пропыхтел за спиной Пашка. «А как же Сашка?» «Нормально!» «Нет, ну а все же!» «Паря, шевели ногами, нам сейчас марш-бросок предстоит!» Бондаренко резко остановился и развернулся, схватив за плечи едва успевшего затормозить парня. Автомат больно ударил по корпусу. «Так, парень, сюда слушай. Те сейчас очухаются и заметят нас. А нам сейчас надо... Ну, ты и сам знаешь. Бежим по зигзагообразной траектории. Понял?» «Да», — с готовностью кивнул Пашка. И тут же переменился в лице, попытавшись схватить Бондаренко за грудки. «Мне страшно, Павел Степаныч!» «Так, успокойся и отпусти меня!» Аккуратно убрав его руки, ответил Бондаренко. «Давай, на счет три! Три! Бегом, бегом!» Майор, мельком глянув в сторону все еще чадящих машин, дым от которых черным столбом поднимался в чистое безоблачное небо, и диким сайгаком рванул к виднеющимся впереди светло-салатовым гостиничным корпусам по пустырю, густо заросшему травой и огромными кустами ежевики, которые хоть как-то могли сойти за укрытие. То, что их передвижения не остались незамеченными, Бондаренко понял сразу же, после первых пуль, буквально скосивших ветки кустарника, мимо которого буквально только что он промчался, при этом едва не споткнувшись о незаметной высокой сочной траве старый пенек. Пашкина куртка мелькала где-то в 3 метрах справа, но времени детальнее рассматривать попросту не было. Позади теперь были слышны не только выстрелы, а и голоса разозлившихся людей, попавших в засаду. Что-то подсказывало майору, что сейчас начнется все самое интересное. Да и предчувствие не заставило себя долго ждать. Огонь заметно усилился. Видать, те прочухались и решили наказать дерзких нападавших. Приходилось метаться из стороны в сторону, резко изменяя направление, чтобы не словить пулю. Пашка отставал. Его куртка все реже и реже мелькала сбоку. Скорее всего, начал выдыхаться заморж. Очередная очередь вновь пронеслась над самой головой Бондаренко, заставив его презрительно скривиться в сторону таких метких стрелков и резко остановиться, услышав короткий вскрик у себя за спиной. Обернувшись, Павел Степанович заметил упавшего на колени Пашку, который схватился за собственный бок. Ох, и отличную же он сейчас из себя представлял мишень. Стреляй не хочу. Что такое? Задели? Подскочил к нему майор, проехав по инерции несколько метров, как на катке, и приземлился практически на 5-ю точку, посчитав все камешки, что были на земле. Не знаю. Ошалело смотрел на собственные руки, залитые кровью, Пашка. Так, вставай давай. Потом, все потом. Не время сейчас рассиживаться. Сначала сам подскочил на ноги Бондаренко, а потом начал поднимать стонущего от боли парня. «Давай! Нечего булки расслаблять, Салабон!» «Я не могу!» Чувствуя, как подкашиваются ноги, простонал Пашка, не веря собственным глазам. «Я тебе дам не могу! Чё ты как баба? А ну вставай давай! Иначе нас сейчас тут обоих нашинкуют, как морковку по-корейски! Вставай!» Подхватил поудобнее пацана Бондаренко, шипя себе под нос. «Здоровый какой, фиг поднимешь! Да встань ты уже на ноги, мать твою! Ты меня слышишь?» «Я...» «Головка, да встань ты!» Из последних сил тряхнул пацана майор, рявкнув тому чуть ли не в лицо, слыша треск выстрелов и ожидая, что следующая пуля все же достигнет цели. Взгляд Пашки вдруг стал осмысленным, будто он только проснулся и еще не понял, где он находится. «Давай, побежали!» Потащил парня на себе Бондаренко, чертыхаясь от злости. Казалось, что бежали они уже вечность, а зеленые 3-этажные корпуса еще были на приличном расстоянии. Куда точно ранило пацана, Бондаренко не успел рассмотреть, да тот и не давал этого сделать, крепко прижимая правую руку к боку. «Вот ведь заморыш! Выберемся, я с вас 3 шкуры спущу! А бегать научу!» — зло думал майор, скрипя зубами от тяжести. «Еще чуть-чуть!» «Что вы там говорите, Павел Степаныч?» — поинтересовался Пашка, удивляясь, какая у него горячая и липкая кровь. И вроде было уже ранение, хоть и легкое, но такого страха, как это, оно не вызывало. Сейчас он как-то остро ощутил, что может умереть, и его уже просто не будет в этом мире. От таких мыслей становилось худо, а ноги снова норовились подкоситься. Чувствуя, что парень сползает с его плеча, Бондаренко несколько раз подбрасывал его с характерным уханьем. За спиной слышались голоса, складывалось впечатление, что их решили взять живыми, потому как выстрелов становилось все меньше, а потом и вовсе прекратились. Наконец, ноги ступили на асфальт, покрывшийся мелкими трещинами. Майор быстро оглянулся по сторонам и, заметив выглядывающего из раскинувшихся кустов сирени мертвяка, не стал ждать, пока тот направится к ним. Левой рукой вынул пистолет и с одного выстрела уложил того. Пашка вздрогнул всем телом, когда над его ухом грохнул выстрел, но ничего не стал спрашивать. «Павел Степаныч!» — позвал из-за забора майора Сашка, маша рукой. «Сюда!» «Сашка, ты тут как оказался?» «Да!» — по-мальчишески отмахнулся Смирнов. «У них там суета началась. Вот я и успел проскочить. А что с...» «Об этом потом. Они скоро сюда придут. Надо ноги уносить». «Сюда? Здесь есть сквозной проход. Быстрее! Там найдем уже, где укрыться и переждать ночь. До темноты мы все равно не выберемся». Огненно-красное солнце все ниже и ниже опускалось к горизонту, примыкающему к морской глади. Огромные облака, уплывшие к горизонту, были похожи на вспушенную вату. Они окрашивались всеми оттенками красного, создавая впечатление кровавого заката. Значит, завтра будет ветрено. Так всегда. Красный закат свидетельствовал о ветреном следующем дне. Да и вообще, природа сама не могла определиться, какое же сейчас время года. Еще две недели назад была метель. Потом установилась теплая погода. Еще вчера была буря, выламывающая деревья с корнем. А сегодня тихий штиль и буквально за ночь распустившиеся листья на кустарниках. Сашка шел впереди, предусмотрительно закинув снайперскую винтовку за спину и взяв в руки один из автоматов, что до этого нес Бондаренко. Он был чем-то вроде авангарда. Сам же Павел Степанович с тезкой на плече следовали буквально в паре метров позади. Бондаренко постоянно оглядывался, ожидая, что преследователи вот-вот их настигнут. Пришлось по широкой дуге обходить здание пансионата и выходить через задние ворота, а там уже, стараясь не поднимать пыли, затеряться в узких улочках и переулках. «Черт!» — ругнулся майор. «Что случилось?» — тут же остановился Сашка, беспечно повернувшись к отставшим. «Кровь!» — кивнув на заметные на светло-серой пыли, покрывавшей дорогу, пятна крови, которая продолжала капать сквозь пальцы побледневшего Пашки. «Нас так быстро найдут, тут и собак не нужно!» «У них нет собак!» «Похрен! Надо что-то делать!» «Давайте туда!» — кивнул в сторону двухэтажного здания в конце улочки Сашка. А сам принялся быстро рвать ветки сирени, что росла вдоль дороги. Нашмотав добрый веник, пацан быстро начал орудовать на дороге, сметая вобравшие в себя пыль и грязь капли на обочину, где росла густая зелень. Оценив результаты своей работы, парень быстро перекинул через ближайший забор поломанные ветки и припустил вслед за Бондаренко, едва не напоровшись на вышедшего из примыкающего переулка, медленного и какого-то сонного мертвяка. Стрелять не стал, нечего шум поднимать, раскрывая тем самым свое местоположение. Отскочил в сторону, испуганно чертыхнувшись, и, прибавив скорость, поспешил догнать остальных. Дом был на вид крепким, двухэтажный, сложенный из ракушника и обнесенный высоким каменным забором. Калитка была закрыта, поэтому Сашке как-то самому здорово хотелось перелезть через забор и открыть ту изнутри. Все же еще был не сезон, да и все во дворе говорило о том, что хозяева здесь давно не появлялись, потому шанс, что здесь встретится мертвяк, был ничтожно мал. Но, как говорится, тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать. Как только Бондаренко с тихо постановающим Пашкой вошли во двор, Саня выглянул на улицу, внимательно осмотрев дорогу, пытаясь найти хоть одно пятнышко. Но кроме медленно бредущего в их сторону зомбака, ничего не увидел. «Принесла же тебя нелегкая!» — в сердцах ругнулся он, боясь, что торчащий под воротами мертвяк может привлечь с собой слишком много ненужного внимания. Пришлось поработать наживкой и отвезти мертвяка дальше по улице. Ждать, пока тот неуклюже доковыляет, хотя бы за 5 метров до парня, а потом отбегать подальше, рискуя угодить в зубы такому же, а то и быть замеченным преследователями. Мертвяк шел, волоча ноги, и, вытянув вперед скрюченные, вымазанные в грязи пальцы, застывшие на отекшем лице, вечной ухмылки. Эти медленные зомби были легкой мишенью сегодня при тренировке, неповоротливые, тупые. Но сейчас его медлительность и нерасторопность только нервировала Сашку. Заведя мертвяка подальше меж домов, Сашка решил возвращаться обратно, вдоль заборов, скрываясь в тени придорожных кустарников, а то и скашивая напрямик, отчего приходилось изображать Человека-паука, сигая через огороды. В одном из дворов он едва не расквасил себе нос, споткнувшись о газонного гномика с красным колпаком, радостно лыбящегося из-под густой бороды. Все эти легкоатлетические упражнения так вымотали Сашку, что обратно на вершину нужного ему забора он уже еле взобрался, а оттуда просто кубарем шлепнулся на газон, больно приложившись спиной. «Хорошо, хоть не розы, или вон те кактусы!» Отряхиваясь и поднимаясь с земли, пробурчал парень, прислушиваясь к окружающим звукам. Но, к счастью, пока было тихо. Что ж, теперь затаиться и ждать, надеясь, что нелегкое пронесет, и банда, состоящая из бывших служителей закона, плюнет на поиски и покатит дальше. То, что это бывшие менты, Сашка Смирнов не сомневался ни разу. Все же его отец тоже работал в этой системе, и некоторых его сослуживцев пацан знал не только в лицо, а и по отрывочным рассказам бати. Смирнов-старший не любил говорить дома о работе, но иногда и такое случалось, когда молчать был не вмоготу, а поделиться было не с кем. Поэтому парень занервничал, когда узнал одного из присутствующих. Но когда тот застрелил ни в чем не повинную девушку, выскочившую из микроавтобуса, то у Сашки словно планка упала, словно пелена какая глаза застила. И он выстрелил, сам того и не подозревая, в какую авантюру своими необдуманными действиями втянул он всех остальных. Не очень просторный двор все же был оборудован небольшим бассейном, который сейчас стоял пустой, лишь с ветками и листьями в нем вместо воды. В углу виднелась беседка с двумя лавками и столом, за которым могли обедать отдыхающие. Сашка оглянулся и с облегчением заметил машущего ему рукой Бондаренко, стоявшего в чуть приоткрытом дверном проеме, куда он тотчас же и поспешил, чтобы укрыться. Дверь была дешевенькая, китайская, лишний раз подтвердившая правоту высказывания, что против лома нет приема. «Ты где бегал? Мертвяка отводил подальше!» Тяжело дыша, ответил Сашка. «А то прицепился, как репей. Пришлось отвезти его подальше, чтобы не маячил здесь. А у вас тут что? Как этот?» «Хреново. А если по делу, ему бы в санчасть. Бочину прострелили капитально. Я глянул, но ничего в этом не понимаю. Поэтому решил, что принесу больше пользы тем, что не буду лезть туда, в чем ни черта не смыслю». «Павел Степанович, а как выбираться будем?» Задал животрепещущий вопрос Сашка, ища глазами, куда бы примоститься, а то ноги гудели ужасно. Пока была горячка боя, да пока бегал между домами, как-то и не ощущалось усталости, а сейчас как накатило, что пошевелиться сил не было. «Не знаю, будем надеяться, что нас искать долго не будут, потому как если будут, а тем паче найдут, весело будет всем, своих убитых менты нам не простят». «Знаю, они такие...» «А с чего ты взял, что это менты были?» Ловко подловил на слове парня майор, внимательно глядя на того. «Машины милицейские!» Поздно прикусил язык Сашка. «Но это не показатель. Они могли машины подобрать в городе. Но все равно... Менты это... Я их за версту чую». «А что? У вас, Павел Степанович, с законом не лады?» Заинтересованно протянул Сашка. «Александр, если ты думаешь, что я не знаю, что твой отец... бывший начальник бывшего отделения милиции, то ты жестоко ошибаешься. Знаю я все. Так что можешь тут Штирлица не изображать». «Ну, мало ли», — потупился парень. «Может, вы из тех любителей поорать что-то типа «Менты, волки вы позорные, не забуду, не прощу». У Сашки это получилось так натурально, что Бондаренко даже засмотрелся, а потом вкрадчиво поинтересовался. «Я...» Пауза. «Похож на неадеквата?» «Не очень», — признался Смирнов-младший и смутился. «То-то же! Ты калитку запер?» «Да, там калитка добротная, так и не выломаешь». «Да уж, а на двери сэкономили. Хотя, может, оно и к лучшему. Но оставлять ее нараспашку все же не стоит. Не нужно привлекать к себе внимание». Сашка послушно кивнул и аккуратно прикрыл покореженную дверь, понимая, что одним своим видом она уже привлечет внимание. Хотя сейчас разбитыми окнами и выломанными дверьми мало кого удивишь. Все же время такое, когда люди тащат все полезное, что плохо лежит. Но вот все равно эта дверь не давала покоя. Даже подпереть ее не получилось бы, из-за того, что она наружу открывается. Сашка еще раз растерянно подергал податливую ручку и направился вслед за Бондаренко на второй этаж. Обзор оттуда действительно был замечательный, и двор, и прилегающие улочки были как на ладони, разве что трассы видно не было. Но менять дом сейчас не было никакой возможности. Пашка потерял слишком много крови, да и искали их. Бондаренко, прячась за штору, наблюдал, как по улице медленно шествовали 5 человек, а следом еще 4. Все вооруженные и злые, словно дворовые псы, осматривали окрестности и искали тех, кто напал на них, негромко переговариваясь друг с другом. Бондаренко из-за напряжения даже дышал через раз, боясь, чтобы его не заметили. Хотя, по правде говоря, расстояние было более чем приличным. «Павел Степаныч!» — неслышно подошел сзади Сашка. «Чего тебе?» «Пашка совсем плох. Он хоть и козел краснокнижный, а жалко». «Тьфу ты!» — спохватился Бондаренко, вспомнив о том, что хотел сделать. «Так, стой возле окна. Да не вылезай ты! Вот, и наблюдай. Просто наблюдай, понял?» Никакой самодеятельности, иначе даже твой папа тебя не спасет. Нас тут всех положат. Просто смотри, если вдруг будет что важное, бегом ко мне. Все, я пошел. Хорошо, с готовностью закивал Сашка и демонстративно поправил ремень автомата, болтавшегося вниз дулом. Мол, вот, мне даже стрелять не из чего. Майор подошел к Пашке, который сидел на узкой кровати, и все так же прижимал рукой кусок тельника, что оторвал Бондаренко к раненому боку. «Так, руку аккуратненько так, локоть приподними. Вот, сейчас обезболивающее вколю, станет немного полегче». «А откуда?» «Оттуда. Меньше знаешь, крепче спишь». Бондаренко аккуратно вколол столь драгоценный в нынешней ситуации шприц-тюбик, которых было на весь гарнизон не более 10. И то потому, что они находились в боевых аптечках на исследовательском реакторе близ института. Выходного отверстия не было. Значит, пуля застряла в теле, и нужна срочная операция. Бондаренко очень надеялся, что остальные его подопечные уже если не добрались домой, то как минимум на полдороги уже. Хотя, судя по времени, те уже должны были прибыть на место. Не продумал Павел Степанович отход. Сплоховал. И чего тогда требовать от пацанов, если сам прохлопал ушами? И кого теперь винить, если не самого себя? А бегать сейчас и искать транспорт по всему поселку? Абсолютно не вариант. Солнце уже садится. Не пройдет и часу, как начнут сгущаться сумерки. А по темноте, да в незнакомом поселке? Нет уж, увольте. А нельзя ли как-то перевязать? Ну, бинтом там. Просяще протянул Пашка, с мольбой глядя в глаза. «Можно. Сейчас перевяжу. Стрелять, если что, сможешь?» «Смогу», — слишком быстро ответил пацан, даже не раздумывая над ответом. «Но вот откуда этот героизм глупый в современной молодежи? Или не глупый? Может, мы были неправы, считая, что нынешнее поколение пропащее, и ничем, кроме тупых телешоу и банки энергетика, не интересуется? Оно вон как повернулось. Память, что ли, генетическая?» Размышлял майор, пока доставал бинт из плечевого кармана и делал перевязку. «А что, все так серьезно?» Переспросил Пашка, словно только сейчас понял, что дырка в боку не понарошку. «А ты как думал, что они просто так спустят тот факт, что мы перемололи их людей? Руку убери, вот. Вроде нормально держится. Скоро боль уйдет, но все равно не дергаться. У тебя в теле дырка лишняя. Сашка, что там?» «По дороге идут, высматривают все, бушками крутят». «А мертвяки есть на улице?» «Нету», — покачал головой Сашка. Бондаренко тоже подошел к окну, выглянул и выдал, «Жаль, лучше бы были. Эти бы отвлеклись хоть немного. Высматривают что-то на земле». «Кровь, скорее всего, заметили», — сквозь зубы пробурчал Бондаренко. И, закончив перевязку, подошел к Сашке. «Ты там как? Нормально следы замел?» «Ну, замел, но сильно приглядываться не было времени. Может, где что и осталось?» «Плохо, очень плохо». «Значит так, если они попытаются пролезть на территорию, открываем огонь. Ни в коем случае нельзя, чтобы они проникли за периметр. Сам видел, какие здесь двери». «Понял?» От перенапряжения Сашка так сжал зубы, что казалось, они вот-вот раскрошатся. «Лишь бы не вошли! Лишь бы не вошли!» Раз за разом крутилось у него в голове. Ладони нещадно потели, а горло пересохло. Даже тогда у дороги и на крыше пятиэтажки было не так страшно. «Бери свою винтовку, оставшиеся патроны, и живо в соседнюю комнату. Там аккуратно приоткроешь окно. А дальше, как я сказал раньше, первого снимаешь того, кто попытается через забор перемахнуть». «Хорошо. Давай, если что, кричи». «Павел Степаныч, а я... мне что делать?» Попытался подняться с кровати Пашка. Но вспышка боли из-за резкого движения заставила его потерять сознание. Бондаренко проверил, дышит ли пацан, и, убедившись, что он жив, вернулся к окну. Пусть лучше в беспамятстве поваляется, хоть мешать не будет. Где-то Сашка все же не доглядел, когда заметал следы. Или, может, Пашка где-то мазнул окровавленной рукой, когда проходили через калитку. Но преследователи остановились точно у ворот дома, где засели Бондаренко с парнями. «Вот же ж, точно легавые, как по следу пришли!» Зло пробурчал майор, медленно стараясь не издавать лишнего лязга, передергивая затвор автомата и беря на мушку среднего роста крепыша с коротко стриженной головой, который на рожон не лез, больше осматривался, всячески навевая мысли о том, что он здесь далеко не пешка. Стриженый что-то коротко крикнул, и один из преследователей, безрезультатно подергав дверь, решил перелезть через забор. Тут же грохнул гулкий выстрел. Сашка точно следовал инструкции. Противник тут же бросился в рассыпную, занимая мертвые места, где засевшим в здании достать их будет очень сложно. Тот мужик, которого держал на мушке Бондаренко, словно почувствовал что-то. За какую-то долю секунды до того, как прозвучал первый выстрел, он глянул в сторону окна, где засел Сашка, и рванул длинным прыжком в сторону. «Блик заметил!» Тут же понял все Бондаренко и открыл огонь, на какое-то время показавшись в проеме окна, чтобы потом снова нырнуть за стену. Все же на просторах родины строили все капитально. Кирпич, известняк или ракушечник. Но все же камень — это вам не картонные домики, что в западных фильмах показывают, стены которых пулей насквозь прошиваются. Стрельба развязалась нешуточная. Противник быстро очухался от такой не совсем приятной неожиданности и начал отвечать той же монетой. Бондаренко едва успел отпрыгнуть, когда стекло от окна, возле которого он стоял, со звоном осыпалось сотнями острых осколков. Видел бы сейчас хозяин дома, во что превращают его детище, его бы удар хватил. Это все при условии, что хозяин выжил. Если нет, то ему сейчас все абсолютно фиолетово. Максимум, что его в таком случае заботит, так это где бы свежей человеченкой перекусить. Каменная крошка отлетала от тех мест, куда ударяли пули, то и дело норовя угодить в лицо. Бондаренко страшно матерился, не стесняясь в выражениях. С той стороны тоже не очень наш читали. Сзади застонал Пашка, приходящий в сознание, но Павел Степанович не отвлекался. Даже вроде ранил кого или убил, черт его поймешь в этой неразберихе и суете. Прибежал Пашка, патроны к винтовке закончились, а автоматных оказалось только один рожок, вот он и заскочил пополнить боезапас, тем более сейчас установилась гнетущая и давящая тишина. Хотя вот крик какой-то с улицы послышался, а потом спаренный выстрел. Скорее всего, кто-то из подранков скопытился и воскрес. «А чё это с ним?» — обратил внимание на товарища по несчастью Сашка, быстро снаряжая опустевший магазин. «Сознание от болевого шока потерял», — пояснил Бондаренко, поглядывая на то, что происходит на улице. «Со мной все в порядке, я могу помочь!» Опять попытался встать раненый, но Бондаренко его остановил, коротко бросив: «Лежи!» Но тот все норовил подняться, пока подошедший майор силой его не уложил на кровать. «Лежи, не дергайся! Не хватало потом тебя откачивать! Саня, давай сюда! Тише ты там, не скули!» Пашка вновь издал полустон, полувсхлип. «Помру я тут!» «Да не скули ты!» — раздраженно прошипел Сашка. «Крови немного покапало!» «Какое немного! Вся куртка в крови!» «Ну, языком же болтаешь!» — резонно заметил Саня. «Значит, не скопытишься! И вообще, пуля насквозь пошла! Почки ниже, легкие выше! Сердце вообще в противоположной стороне! Или, наоборот, я в анатомии не силен! Говорю же, жить будешь!» «Ага!» — перестал стонать Пашка. «Только недолго!» «Типун тебе на язык во весь твой рост!» — выругался Бондаренко. «Что там у нас с боеприпасами?» «Вот все, что осталось!» — кивнул Сашка в сторону второй кровати, стоящей у противоположной стены, на которой, как на прилавке, было разложено оружие, что привезли с собой и нашли в расстрелянных машинах. И если тогда майору казалось, что с оружием у них более чем хорошо, то сейчас все стало как-то печально. Да и держать круговую оборону дома втроем, а если быть точнее, то вдвоем, было весьма непросто. Раненому становилось хуже, боец из него был никакой. Ему бы до санчасти продержаться, иначе отдаст Богу душу, как пить дать. Противник уже перегруппировался и засел в укрытии. Никто пока через забор не рискнул лезть. И на том спасибо. «Павел Степаныч, что делать будем?» Чересчур жалобно проблеял Пашка. «Уже темнеет. Скоро вообще ночь наступит. Не будут же они ночью тут торчать, мертвяков приманивать. А там и наши должны подоспеть». «Так они уже давно должны были подоспеть. Времени-то сколько прошло?» — напомнил Сашка, следя за тем, как со стороны моря, медленно, метр за метром, на берег ползли клубы тумана, словно поглощая все, что им попадалось на пути, обволакивая и скрывая из виду. Он сперва и не понял, что это такое. Думал, что дым, что горит что-то. Но потом принюхался и, не уловив характерного запаха, понял, что это туман. Жуткое зрелище, словно ожившие кадры какого-нибудь фильма ужасов. Настолько туман казался живым. Через несколько минут море и вовсе не стало видно, только белесая пелена. «Павел Степаныч, подойдите!» «Что там?» «Гляньте!» «Туман! Хреново! Если он будет достаточно густой, а он, судя по всему, очень густой, то это будет для них как прикрытие. Они тут же на штурм пойдут, а мы их попросту не увидим». «И что теперь?» «Как говорят в Одессе, будем посмотреть. А пока...» Бондаренко подошел к свободной кровати и сдернул с нее матрас, недовольно глянул на открывшееся днище из прессованной стружки и поморщился. Сашка непонимающе уставился на него, не забывая поглядывать за окно. Бондаренко, конечно, мог объяснить, что была бы панцирная старая кровать, то она бы очень пригодилась, ведь их могут попросту гранатами закидать. А так поставил койку на рога, и сетка будет служить защитой. Гранаты все отскакивать будут. Да только от современных кроватей толку чуть больше, чем никакого. Противник явно что-то задумал, выжидал, на штурм не шел, но и не уходил. Бондаренко это нервировало, он не понимал, что те задумали. Сашка же, вновь уступивший боевой пост у окна майору, проводил инвентаризацию боеприпасов, которые таяли на глазах, и заодно снаряжая опустевшие магазины, чтобы в горячке боя не отвлекаться на лишнее телодвижение. «Давай, я этим займусь», — предложил Пашка, — «а то не могу я так». «Держи», — тут же согласился Смирнов и по-простецки пододвинул вторую кровать к раненому, не обращая внимания на косой взгляд Бондаренко. Пока Пашка занимался оружием, майор со Смирновым с интересом поглядывали на улицу, хоть видимость из-за наплывающего тумана и ухудшалось с каждой минутой. Но было ясно, что несколько человек куда-то убежали, а остальные так и остались в укрытиях, изредка постреливая по появляющимся то тут, то там мертвякам. «Что они задумали?» «Без понятия», — покачал головой Павел Степанович, мысленно проклиная переменчивую крымскую погоду в общем и так не кстати появившийся туман в частности. «Возвращаются?» — кивнул в сторону дороги Сашка. А Бондаренко попытался снять бегуна, но из-за ухудшающейся видимости это не получилось. Только патроны зря потратил, а их следовало бы экономить, чай не бесконечное. «Чего это у них там? Бутылки?» «Угу, нафига только? Твою!» Сашка только и успел, что отпрянуть от оконного проема, когда разбившаяся бутылка расплескала на стене дома бензин, тут же полыхнувший ярким пламенем. «От окна, живо!» — скомандовал Бондаренко, размышляя над тем, как теперь вести огонь. Он все еще пытался отстреливаться, но бутылки с зажигательной смесью раз за разом разбивались возле окна, не давали ему и шагу подойти к проему. Одна и вовсе залетела в комнату, расплескав содержимое по полу. Сашка попытался тушить пламя одеялом с кровати, но бензин гасился плохо, норовя обжечь руки. Стеклопластиковая оконная рама уже вовсю полыхала, оплавляя некогда белый пластик и превращая его в какие-то мерзкие черные потеки. Черный дым столбом валил из окна, не забывая при этом постепенно заполнять комнату. Пашка уже кашлял, чувствуя нехватку воздуха. «Парни, давайте в другую комнату!» — скомандовал Бондаренко и, подхватив Пашку под руку, направился к двери, постоянно кашляя, пытаясь избавиться от дикой рези в горле. В соседней комнате было примерно все то же самое. Огонь, гарь, дым и копоть. Ну, разве что чуть в меньших масштабах, потому как в основном закидывали именно эту комнату, где находились Бондаренко с парнями. Павел Степанович развернулся в сторону лестницы, ведущей на первый этаж, и заметил, что Сашки рядом нет. Майор покрутил головой, но в клубах расползающегося серого дыма разглядеть что-либо было весьма непросто. Снова закашлявшись и едва не выплюнув легкие, Бондаренко подвел Пашку к лестнице. «Держись крепче, спускайся вниз!» «А вы?» «А я за Сашком!» «Хорошо!» Майор мотнул головой, чувствуя, как начинает кружиться голова, и, сделав глубокий вдох, прикрыв предварительно рот рукой, направился обратно. Ведь не прошло и 5 минут, как Бондаренко вышел из комнаты. Оказалось, дыма в ней стало в 2 раза больше. Видимость была отвратительной, глаза разъедало, но все же Павел Степанович успел заметить, что огонь уже доел окно и перекинулся на мебель, расплавляя по ходу линолеум. Человеческий силуэт он заметил чуть правее от себя. Видать, Сашка не успел дойти до двери и попросту свалился. Да так бы и угорел, если бы Бондаренко не обнаружил его отсутствие. Дышать было тяжело, постоянно хотелось кашлять, но отвлекаться не хотелось. За окном слышались радостные крики и гоготания. «Не ушли еще, значит, мерзавцы!» «Ну что ж ты так, парень?» — подумал Бондаренко, потому как говорить было попросту невозможно, и, нагнувшись, постарался поднять потерявшего сознание Сашку Смирнова. Тот был совсем безучастный и тяжелый, как куль, еле вышли из комнаты. В коридорчике тоже было задымление, поэтому передохнуть не получалось, пришлось шевелиться. Внизу их ждал Пашка, прислонившись к стене, чтобы не упасть, и наблюдая, как по лестнице ползет сизый дым, распространяясь по всему дому и пытаясь заполнить все пустоты. «Что с ним?» «Да ему наглотался, откачать надо!» «Я не умею!» — резко замотал головой Пашка, выпучив от испуга глаза. «Молодежь!» — вздохнул Бондаренко и поволок Сашку к кухне, где, судя по всему, дыма еще не было. Следом за ним, облокачиваясь на пустую винтовку в качестве костыля, припустил и Пашка. «Ты, если помирать не собираешься в ближайшее время, то давай вон туда, из окна поглядывай. Только не свети сильно. Ага, кивнул Пашка и медленно побрел к окну у двери. Крови он потерял много, был бледный и слабый, но все равно старался хоть как-то помочь, понимая, что с каждым выбывшим бойцом шансы на спасение стремительно уменьшаются. Сашка очухался быстро, то ли от холодного кафеля, коим был устлан пол на кухне, то ли сам по себе не очень-то и торопился на тот свет. Пока он кашлял и бешено вращал глазами, не понимая, где находится, Бондаренко достал последнее, что у него осталось из оружия, трофейный ПМ, что нашел в машине, передернул затвор и горестно вздохнул. Все остальное, не считая винтовки, которой закончились патроны, осталось наверху. «Ты это! Кашляй давай!» «Что это было?» Хватая воздух и сдерживая кашель, спросил Сашка, опираясь рукой о кафель, помогая тем самым себе встать на ноги. Но все вдруг резко поплыло перед глазами, что он едва не потерял равновесие. «Посиди, не вставай пока! Отключился ты наверху! Так бы и угорел, если бы я не заметил, что тебя нет!» «Спасибо?» «Спасибо не булькает!» — проворчал Бондаренко, заметив на кухонном столе позабытую двухлитровую бутылку газировки. Газ из нее давным-давно выветрился, все же крышка была открытой, но для употребления она вполне годилась. «На вот, выпей!» «Павел Степаныч, они уже во дворе! Что с калиткой не видно? Только один все носится и из бутылки чем-то стены поливает!» «Бензином они стены поливают! Патроны не хотят тратить! Так думают нас отсюда выкурить!» «Так, а что нам делать?» — испуганно пролепетал пацан. «Нам-то и тратить нечего! Все уже отстреляли! А то, что не отстреляли... О-о-о!» Наверху послышались гулкие хлопки, похожие на выстрелы. Пламя добралось до тех немногих патронов, что в спешке забыли наверху. «Главное, чтобы они в окна не полезли, потому как если полезут, все, не отобьемся!» Еще больше застращал пацанов Бондаренко, решивший, что скрывать правду нет смысла. «И как сюда еще мертвяки не стянулись? И шума столько, и пожарище, наверное, за несколько километров видать!» Вздохнул Сашка. «Очухался!» — крикнул от окна Пашка, даже чуть приободрившись. «Они их отстреливают еще на подходе! Трое на забор залезли и прикрывают, пока остальные! Эй, нам бы от кормыша сюда!» «Кого?» — не сразу понял, о ком речь Павел Степанович. «Ну, я слышал, что зомбаки отожравшиеся мутируют!» «Ты что, дурак? Нахрена нам тут еще и мутант? Что мы тут с ним делать будем? Табуретками закидывать?» Воспрял духом Сашка, все же поднявшись на ноги и направившись к Пашке. «Но они бы от нас отвязались!» — обиженно пробурчал тот. «Ага, а потом что? С голой задницей? Против толпы зомбаков и откормыша? Или как там его?» Бондаренко подошел к кухонному окну и двумя пальцами левой руки приоткрыл полоски жалюзи. В правой же он сжимал последний аргумент, который у него остался — пистолет Макарова. На улице, хоть и наступил уже поздний вечер, все же было довольно светло. Зарево от пожарища отлично освещало внутренний дворик. Эта сторона дома еще не успела загореться, но если Пашка не соврал, то скоро и ее подожгут. В принципе, выбраться из дома через окно можно было. Первый этаж не разобьешься. Но вылезешь, а дальше что? Буквально в метре от окна двухметровый забор, через который Пашке попросту не перебраться. Да и заметят их. А сидеть здесь, сгореть заживо. Уже и в коридор потихоньку заходил дым с верхних этажей. А сейчас еще бензина подбросят, и вообще все запылает. Бондаренко сомневался, что эту мини-гостиницу строили из качественных материалов, что в отделке не было того, что при горении не выделяло бы токсичные вещества. Надышишься таким дымом, и кони откинешь сразу же. И никто тебя уже не вытащит. «Чёрт, стрелять стали чаще!» — комментировал происходящее на улице Пашка, придерживаясь за стену. «Зомбаки, наверное, попёрли!» — пожал плечами Смирнов Сашка и попытался тоже выглянуть из окна, но ничего там не увидел. «Ты как? Может, присядешь?» «А-а-а!» — беспечно отмахнулся Пашка. «Нормально всё!» А на улице и впрямь участились выстрелы. Если раньше в большинстве случаев палили одиночными, то сейчас все чаще и чаще на очереди переходили. Хотя какой дурак мертвяков очередями косить будет? Только патроны зря тратить. Вот это-то и натолкнуло Бондаренко на мысль. А что если... Так, молодежь, а ну отошли от окна. Давайте сюда, на кухню. Двери у нас на ладан дышат, так что не светитесь там лишний раз. Сюда давайте. Зачем? Недоуменно переспросил Сашка. За надом, бегом. Пока пацаны возвращались на кухню, Павел Степанович аккуратно приоткрыл жалюзи. Как мог, так и огляделся по сторонам, насколько позволял обзор, и удовлетворительно кивнул. «Так, хлопцы, вот вам на крайний случай. Сами поймете, что с ней делать, ежели что. А я попробую узнать, что там, и сможем ли мы выбраться». «Так, а...» Испуганно глядя на нервно зажатую в Сашкиной руке лимонку, попытался возразить Пашка. «Все, меньше разговоров. Окно за мной прикройте. Если что, я стукну». Бондаренко кивнул на прощание очумелым пацанам и, тихонько стараясь не шуметь, выскользнул в окно. Под окном была клумба с какими-то лютиками-ромашками, так что приземление было мягким и бесшумным. Прижимаясь как можно ближе к стене дома, майор направился к ближайшему углу, когда прямо на него выскочил тот самый пироман, что наматывал круги вокруг дома, попутно обливая его бензином. Им оказался довольно молодой парень. Бондаренко инстинктивно отшатнулся назад, успев схватить выбежавшего на него пацана за грудки и дернуть к себе. Тот не успел даже ничего крикнуть, только открыл было рот, как тут же схлопотал пулю промеж глаз, в которых так и застыло бесконечное удивление. Содержимое черепной коробки окрасило стену, но это уже было привычной картиной, которого никого не удивишь. Бондаренко аккуратно опустил обмякшее тело на землю и только тогда заметил, что его брюки заляпаны бензином. Пироман успел плеснуть, когда дергался. Черт, теперь одна искра и будет изменять человек факел. Но переодеваться было некогда, да и не во что. Не с трупа же штаны стягивать. Нет, штаны не надо, а вот карманы обшмонать другое дело. Оружия, на удивление, у него не оказалось. Может, отдал кому, пока бегал с бензином? Жаль. Неплохо было бы разжиться чем-нибудь полезным. Но не судьба, как оказалось. Не мой день. Явно не мой. Павел Степанович, продолжая бурчать себе под нос, аккуратно выглянул из-за угла, стараясь понять, что там во дворе происходит. Хоть пожарище и освещало внутренний двор, но ничего понятно не было. Во дворе сейчас было пусто. А стрельба не утихала, даже наоборот, ее интенсивность усиливалась, и у мужчины складывалось такое ощущение, что стреляют не только со стороны ворот. Зомби вряд ли стали бы отстреливаться, по крайней мере, таких случаев еще не было, и дай бог не предвидится. Тогда что это? Другая банда? Или... Бондаренко не стал ломиться через калитку, чтобы подтвердить или опровергнуть свои домыслы. Все же в любой момент, и не всегда в самый удачный, в калитку могли вломиться все, кому не лень. Поэтому пришлось попыхтеть, забираясь на вершину забора. И только потом поняв, что сделал большую глупость, все же шума они наделали достаточно, чем привлекли немалое количество мертвяков, непонятно чего ждущих в переулке и не выбегающих под перекрестный огонь. Нет, они не стояли все дружно, ожидая, когда перестрелка стихнет. Некоторые особо тупые особи все же медленно двигались к основной улице, тогда как другие просто перетаптывались на месте, словно понимая, что люди с оружием несут опасность. Заприметив пяток фигур в радиусе нескольких метров от забора, майор выругался и спрыгнул обратно, решая, как лучше выбраться отсюда. Времени обдумывать все тщательно не оказалось. Калитка бахнула о забор, и несколько человек, переговариваясь между собой, зашли во двор. «Шамиль, давай туда! Макс, ты со мной! Будем искать наших!» Услышав знакомые имена, произнесенные знакомым голосом, майор с облегчением выдохнул и негромко позвал. «Доронин, не стреляй! Наши все тут!» Наверное, никогда в жизни Павел Степанович так не был рад своему неожиданному спасителю, который уже во второй раз умудрился выбрать наиболее удачный момент для своего появления. Конечно, Андрей сам не ожидал, что может увидеть что-то похожее на то, что он увидел. Трупы, зомби, сгоревшие машины и пылающий дом. Мальчишек, засевших на кухне, еле удалось убедить, что здесь свои, что уже все завершилось. Сашка так крепко сжимал врученную Бондаренко гранату, что разжать самостоятельно пальцы просто не было сил. Пришлось мужикам помогать. И только когда парень увидел воочию, что все уже закончилось, он позволил себе расслабиться. Пашка же и вовсе потерял сознание, то ли от кровопотери, то ли от переживаний. Но все резко засуетились, подобрали потеряшек и решили срочно возвращаться в гарнизон, ставший вторым домом, вместо того, что каждый из них лишился. «Вот уж устроил ты пацанам, Павел Степанович, тренировочку!» — рассмеялся Доронин, глядя на уставшее и закопченное лицо друга, который старался стать своим подчиненным, не просто учителем и наставником, он им отцов был готов заменить. Относился к этим мальчишкам как к родным детям, потому и спрашивал строже, и наказывал жестче, но и любил их. Уж это-то Доронин видел. «Ничего!» — прокряхтел тот, глядя на мелькающие за окном силуэты деревьев. «Ничего, пускай привыкают. Их нужно испытывать на прочность, доводя до предела, чтобы найти этот предел. Предел прочности!»